Часть вторая. Белый купол. Первый прилив великого разлада. Ибо тому, кто сопричастен ко всему живому, есть надежда, ибо живой собаке лучше, чем мертвому льву. Екклесиаст. Вальен любил, когда Сафира приходила к нему по утрам. Уже 12 приливов он увидел, и 2 минуло, как она перестала быть его няней, но неизменно он предчувствовал, именно сегодня она его навестит. И хотя от нее давно пахло не благовониями и сладостями, а масляной краской и чертежным мелом, Вальен узнавал ее даже по запахам. Именно запахи сейчас, когда он не открыл еще глаз, а только-только вынырнул из дремы, подсказали, что за гость рядом, и сердце часто забилось. «Сафира», — сонно пробормотал он, ласковая рука зарылась в его волосы. «Здравствуй, милый, ну, как ты? Разбудила я тебя, бессовестная». Она сидела в изголовье кровати, рыжая, стройная, в малиновом платье, перетянутым тройным поясом из звонких овальных монет. Змейки локоны защекотали кожу, когда Сафира наклонилась и поцеловала Валина в лоб. Губы ее все же пахли сладостями, она в последнее время полюбила лавандовые леденцы. «Хорошо», — шепнул он и улыбнулся, поднимая руку навстречу. «Я вообще... хорошо. Волосы у тебя сегодня пушатся». Сафира поймала его ладонь и легонько сжала. Рука ее была от лунок ногтей до запястья расписана хной, но хна не могла скрыть мелких порезов на подушечках пальцев. «Это от бумаги. Опять, похоже, Сафира заработалась. Точно, вон у нее и рука в мелу. Жары нет, а ведь ветра с моря дуют сильные». Говоря, она опустила его ладонь на одеяло, знакомо свела брови и уголки. Вот-вот начнет тревожно допытываться о самочувствии и задрожат подкрашенные золотом ресницы, и, возможно, она даже заявит глупость вроде «тебе бы сегодня полежать, спрятаться, может, книжку почитать». Вальен поспешил не допустить этого, напомнив. «Ну, я же теперь не хуже других во всем!» Он бодро перекатился со спины на бок, не зная, как еще доказать, что жив, весел и передумал умирать. «Ветра мне больше не враги!» Он покосился на дверь в забитую книжку, понизил голос до солидного шепота. «Бьерты говорит, это чудо, а я просто рад, что позабыл про его травянистую гадость и прочие ужасы». На самом деле чудо случилось довольно давно. Сафира все знала сама, но почему-то продолжала беспокоиться и задавать мохнатому белому уйму вопросов. «Точно ли ему можно выйти на берег? А если ему станет плохо? Вы видите эту трещинку у него на губах? Что он сегодня ел?» Вальена это и смущало, и сердило, и в то же время трогало, а вот о легкой ломоте в костях, все еще возвращавшейся, едва с общего берега приходили буря, Сафире было знать не нужно. Вальен верил, боль совсем уйдет, если он постарается. Однажды. На выздоровление всегда нужно время. А пока у Бьерды найдется приятный укрепляющий отвар на меду, иви и горных мхах. «И лицо у тебя такое хорошее сегодня», — Сафира погладила его по щеке. «Хорошая?» – переспросил он, не сдержав легкой обиженной дрожи. «Красивая», – ответила она спешно, виновата, понимая, наверное, что его не обмануть. «Красивая, красивая. Ты просто так быстро растешь, вот». Но он знал, о чем на самом деле она думала, почему в тоне было столько нежного, недоверчивого, ранящего хуже ножа облегчения. Захотелось даже кивнуть, усмехнуться и бросить. «Ну да, совсем не тот распухший урод с нарывами в пол лица, которого ты раньше встречала, войдя сюда в ветреное утро». Но он не мог. Слишком много таких пробуждений она пережила. Слишком часто прижимала его к себе трясущимися руками, пытаясь согреть. Умывала мятным отваром, обещая, что боль уйдет. До хрипа звала Бьерде и требовала новых лекарств. Вытирала рвоту, до которой доводил кашель. Плакала вместе с Вальеном, уткнувшись в его же окровавленную подушку. И бронила слуг за то, что они закрыли окна по всему замку. Она имела право радоваться, что все это в прошлом, и радовалась она не за себя, а за него. Он не смел винить ее в том, что злится от одного напоминания о тех приливах, о слабости вновь упасть, в которую так боялся. «Я порой думаю, что однажды не узнаю тебя или ты меня», — сказала Сафира все с тем же виноватым теплом. Это было ее «прости». «Я? Тебя? Всегда?» Вальен потерся щекой об ее руку. Это было его «прощаю». Морские ветры приносили ему прежние язвы, жар, слабость и тошноту, но все кончилось с тех пор, как решили. Вальян Энуэлис из рода Крапивы, младший сын Астерига Энуэлиса, правителя соляного графства цивилизации Общего берега, станет жрецом Даракара Безобразного. Бог принял его и исцелил, в отличие от своей сестры Варат, наславшей врожденную болезнь. Вальян ужасно боялся черепахи, точнее уродливой женщины с панцирем на спине. На пиках недуга, когда голова превращалась в охваченный огнем камень, а горло забивалось кроваво-гнойной мокротой, ему часто казалось, будто она стоит у постели и скалится. С длинного языка капала едкая вонючая слюна, безгубый рот шептал «Я заберу тебя, малыш». Варац по праву ненавидела Вальяна. Когда мать ждала его, богиня не приносилась таких щедрых жертв, как перед рождением старшего брата. Ради Эвина на алтаре убили голубую пантеру и 4 ее котят, и родился он здоровым, крепким. Ради Вальяна закололи серую куницу, ведь наследник у престола уже был. Но и в этом он старался никого не винить. Став постарше, он полюбил светлые храмы, высокие и величественные, выстраиваемые обычно из белого камня и щедро украшаемые зеленью и цветами. Там легче дышалось, прояснялся ум, утешалось сердце, особенно когда во время месс служители тихонько вдыхали музыку в витые раковины, и музыка эта заполняла своды нескончаемой песнью моря. Ближе всех Вальяну был Даракар, советчик, судья. Вальян и сам был, по насмешливым уверениям Эвина, паинькой и мог бы стать судьей, но приступы хвори учащались, и ему выбрали другой удел — того, кто несет богу жертвы, виноград, хлеб и серебряные зеркала во имя справедливого суда и раскрытия преступлений, а еще того, кому приходят с покаянием. Из всего пантеона только Даракар обладал правом исповедовать и прощать, может, потому отец не против был заиметь среди дарующих покой жрецов своего. Как-то он сказал Вальяну с грустным смехом, «Когда и я приду к тебе за милостью, пожалуйста, не будь слишком строг, хоть я и великий грешник». Вальян обещал. Впрочем, пока его допускали исповедовать только детей и подростков с их безобидными прегрешениями, вроде потерянных монеток, ссор с родителями, зависти к учителям и драк с друзьями. Вальяну это было по душе. Подглядывая из-за исповедальной завесы, он замечал, что люди уходят счастливыми, прямее держат спину. Конечно, он здорово уставал и порой сам нуждался в исповеди или хотя бы в участии, но этого ему не полагалось. «Я встаю», — зачастил Вальян, уже окончательно проснувшись. «Ты ведь погуляешь со мной, Сафира, да? Я свободен сегодня. Позавтракаем и пойдем в бухту, а? Или позавтракаем прямо там? Что бы ты хотела? Я скучал по тебе, я...» Слово за словом, идея за идеей, он и сам сердился на себя за эту детскую настырность, за сбивчивую болтовню, но остановиться не мог. А голос разума, тоже наконец проснувшийся и спохватившийся, шепотом стыдил, напоминал издевательски. «С ней так нельзя. Это же Сафира, мало того, что она взрослая, так еще и теперь с таким статусом. Она каждый день завтракает, обедает и ужинает с людьми совсем другого уровня, наверное, так». С отцом, например, с важными суровыми жрецами, с невероятными художниками и строителями, с загадочными мастерами по цветному стеклу, с теми, с кем интересно, с теми, кто каждый день видит и делает что-то новое. А он... «Милый, я, наверное, не смогу», — вздохнула Сафира, снова выпрямляясь. Глаз она не прятала, но голос звучал без капли ответного оживления. «Даже позавтракать?» А он каждый день делает одно и то же, и вдобавок плохо воспитан. «Храм», — продолжила она, теребя платье на коленях, — «мастера должны, наконец, показать мне белую капеллу. Я спешу, вдруг что не так. Простишь, это только сегодня». Вальян, севший было, понурился, прислонился лопатками к подушке и натянул одеяло повыше. Ну, конечно, он так и предчувствовал. Что-то было у Сафиры на лице. Что-то непрежнее, что-то, что все чаще появлялось там и противоречило всем ее «скучаю», «люблю» и «только сегодня». Но думать не хотелось, проще было убеждать себя, что она страшно занята, немного зазнается, волнуется о своих планах, но скоро все обязательно наладится. Завтра, через Селту, через прилив. «Прощу», — он постарался улыбнуться, в костях, особенно в позвоночнике, ныло и покалывало. Теперь, поерзав, он это ощутил. «Почему же ты тогда тут, занятая моя?» Не удержалась, дурачок, ну куда я без тебя? Явно уловив обиду в голосе, она снова попыталась погладить его по волосам. Он фыркнул и увернулся. «Люблю на тебя смотреть. Как ты спокойно спишь, как ты...» «Не мучаюсь?» — на этот раз он спросил прямо. «Должны же они были научиться об этом говорить. Спасибо, правда?» Она кивнула, не став больше ничего выдумывать. Никакого красивой, никакого быстро растешь. Благодарный, он потянулся к ней и обнял сам, такую нежную, чужую, разделившую с ним столько боли, но почти не разделявшую новых радостей. «Сафира, Сафира!» — зашептал он ей в плечо. «Зачем ты так боишься? Зачем за меня? У тебя теперь есть этот твой храм, всякие большие дела. Ты важная такая?» «Дурачок», — повторила она, поймав в словах ревность, но вроде не обидевшись. «Храм — это другое, а еще настоящим храмом может быть только человек. Знаешь это? Ты тоже, может, найдешь однажды свой». Звучало красиво, но словно откуда-то издалека. Валин промолчал, только потерся щекой о ее ключицу. Сияющая лува дарила миру утренний свет, стены из белого резного камня искрились, как жемчуг. В комнате было тепло, а Сафира сидела рядом. И больше Валину сейчас не хотелось ничего. Он пережил пока мало пробуждений вроде этого, без судорог и хрипов, без крови на подушках, без понимания. Он снова подвел семью, подвел Сафиру, подвел Бьерде. Тем, что не умер во сне и продолжит, словно какой-то нечистый дух, высасывать их улыбки и силы. Морской хвори его болезни боялись все жители общего берега, особенно, конечно, обремененные трудами рыбаки, виноградники, пастухи, но купцы и аристократы тоже. Хворь приходила с ветрами, ветры эти, даря прохладу одним, терзали других, а жертв выбирали наугад. Кого-то они преследовали с рождения, на кого-то ополчались в рассвете сил или в старости. Казалось, не кончатся мучения больных, день за днем падающих в агонии, захлебывающихся кровью, закрывающих изуродованные лица. Но мучения заканчивались, едва возвращался Штиль. Лекарств не было, немного спасали только обезболивающие и обеззараживающие отвары, благовония, пробивающие нос, разогретая галька на грудь и теплые ванны. И даже уезжавшие от моря вглубь континентов оставались обручены с ним кровью, смрадом гниения и язвами, открывающимися всякий раз, как на покинутой родине начинали резвиться ветры. На 20-30 прилив недуга приходил последний сон. Король кошмаров задувал тусклую свечу жизни, и лиловый отблеск переставал терзать изуродованный труп. Так с рождения до пострига жил и Вальен, сколько его не лечили снадобьями, сколько не привозили чудодейственных артефактов. Живой и любопытный он с трудом переносил прикованность к постели, бессонницу и боль. Хотелось вернуться к любимым играм или даже урокам, а приходилось лежать, молиться, как учат жрецы, и поглядывать на двери в надежде, что кто-то, хотя бы заботливый Бьерде, заглянет. Но Вальину мало было разговоров с мудрыми медиками, мало фальшивой ласки Шерхана и новой графини, сменившей на престоле покойную мать. Брат не заглядывал, для него младшего давно не существовало. Не заглядывали дети знать, боясь заразы, хотя морская хворь заразной не была. А после восьмого прилива при дворе появилась Сафира. Девушкам родом из графства холмов выросла среди пиролангов и, как и они, разбиралась во всем на свете. Она вовсе не хотела быть няней, а хотела строить здания. Не те практичные и безликие, что возводили на ее родине, а настоящие приморские дворцы и храмы. Но вот она осиротела, у нее не осталось средств закончить обучение, и ее отчаявшуюся рекомендовали Энуэлисом. Она была двоюрной сестрой или племянницей, или незаконной дочерью кого-то из придворных. Валин не помнил, да и неважно. Важно оказалось, что Сафира увидела всего приливов на 7-8 больше, чем он, и не успела превратиться в строгую жеманную женщину. Она понимала Вальина, например, как трудно днями и ночами лежать в постели без дела, как много в такие часы думается о плохом. Сафира стала нарушать правила. Она тихонько уносила хрупкого мальчика на руках из дворца, а потом увозила на лошади в парк птиц, в сад фонтанов, в рощи, куда бы он ни захотел. А еще она знала тайную бухту, в которую не мог забраться ни один ветер. Песок там был мягкий, и Вальен и Сафира строили замки. Они не походили на косые нагромождения, которые Вальен пытался возводить раньше в одиночку. У Сафиры получались настоящие башни и мосты, и галереи. Глядя на них, Вальен думал, как было бы здорово застроить так Ганас. И даже улыбался, хотя давалось это, когда губы больше похожи на рваную окровавленную тряпку, тяжело. Сафира, наверное, откладывала жалование, через два прилива она ушла. Вальин не держал ее, ему всегда казалось, что чем больше держишь кого-то, тем дальше тот попытается убежать. Он не плакал, прощаясь, но плакал потом, и очередная морская хворь прошла для него небывало тяжело. Часть язв не зажила, когда пришел штиль, оставила рытвины на висках, а один глаз начал слепнуть. Вальин не знал, Сафира будет возвращаться. Просто появляться вот так, иногда прямо в его комнате, гладить волосы, трогать лоб и говорить о больших, настоящих зданиях, которые теперь строят. И, когда есть время, снова строить маленькие из песка в бухте. Жаль, не сегодня. «А что все-таки за храм?» — спросил он, уже умывшись, причесавшись и одевшись. «Правда, что ли, темный? Народ такие ужасы говорит». «Да», — отозвалась Сафира, — она стояла у окна и задумчиво глядела в морскую даль. «Храм Вудена первый в городе, даже жрец уже выбран». «Повелителя кошмаров и последнего сна?» — Вальин старательно застегивал посеребренные пуговицы на синем расшитом крапиве жилете. «Разве он не самый страшный из богов? Зачем его славить здесь? У него есть свои поганые места». Сафира обернулась, качнув медными волосами, и посмотрела, словно бы с удивленным упреком. Вальин взгляд выдержал, но, защищаясь, пожал плечами, мол, я ребенок, что я еще могу думать? Тут же на себя рассердился, ну как так можно, то строит из себя большого, то перестает отвечать за свои слова. Щеки загорелись. «А разве ты, — тихо начала Сафира, — когда боль разъедала твои кости, не звал его порой как избавителя? Звал, я слышала, утешая тебя, так почему не почтить его?» Вальин потупился. Опять пришлось напомнить себе, что нельзя сердиться ни на нее, ни даже на себя. «Я не зову больше Вудена», — это он сказал твердо, даже строго, снова подняв голову. «Я хочу жить, умирать страшно, я же ничего не успел. Сделать, узнать, почувствовать, ну, кроме боли». Сафира все глядела на него усталыми зеленоватыми глазами, густо подведенными сурьмой. С таким взглядом она всегда казалась намного старше, чем на самом деле, и дальше, и беззащитнее. «Мы ведь все зовем его, когда нам больно», — она сцепила руки, и на коже ярче зазолотилась хна. «К некоторым он приходит, избавив их от страданий, а некоторых щадит, не слыша опрометчивого зова. И то, и другое милосердие, нет? Что было бы, приди он к тебе, задуй он твою свечу?» — ее голос дрогнул. Наверное, она думала об этом не раз. «Может быть», — задумчиво отозвался Вальин. Он окончательно решил не спорить, по крайней мере сейчас, пока даже храм этот не видел вблизи. «Ты стала слишком умная, Сафира. Извини, сдаюсь. Все это так сложно, но я обязательно пойму, я обещаю». Он действительно порой не понимал Сафиру, с этим приходилось мириться. Она была вольной птицей полной сил, он пленным хворым птенцом. Но она хотя бы говорила, причем о том, что было для нее важным, говорила, не боясь осуждения. Как блестели ее глаза, как блуждала по лицу улыбка, сменяясь иногда сумеречной задумчивостью, как заражал ее восторг, как хотела она какой-то своей справедливости, и Вальин готов был впустить эту справедливость в сердце вслед за ней. Смерти он не боялся, да что там, даже смертью ее почти не называл, вслед за большинством предпочитая менее страшные слова «последний сон». Но, может, он правда еще не понимал о ней чего-то, может, не понимал и простой народ, шептавшийся в порту и на площадях о том, что приглашать короля кошмаров в чистый светлый город — скверная идея. Отец, Сафира, Бьерды, люди, которых Вальин считал самыми умными на свете, ведь думали по-другому, и верховный король вроде думал, иначе бы подобного не разрешил, так зачем ссориться впустую? И вообще, пусть Сафира рассуждает о гадком Вудене, пусть рассуждает о чем угодно. Вальин готов был слушать вечно, чувствуя себя особенным. Готов был что угодно поддерживать, веря, что Сафира это не забудет, даже когда станет великой. А еще после всех этих «ты становишься красивым» он не переставал надеяться, что, может быть... «Сафира, слушай, а ты выйдешь за меня после моего 16-го прилива?» — выпалил он. «У тебя будет всего лишь 23-й, я... ну...» Слова вырвались сами внезапно, и голос от волнения взлетел до писка. Хороший ли это был способ перевести непростой разговор о непонятных вещах? Вальен тут же испуганно прикусил язык и захотел влезть под кровать, но Сафира оживилась, засмеялась, заплясали рыжие змейки локоны, зазвенели монеты на поясе. Подойдя, она вытянула руки и принялась перезастегивать Вальену пуговицы. Одну он ухитрился пропустить. Он опять покраснел, глядя, как движутся ее ловкие пальцы. «Ох, милый, милый, чего ты, заманчивые же предложения!» Она поправила заодно и брошь на его рубашке, обережный треугольник из черного серебра. «Выйдешь?» — обнадеженный он даже привстал на носки, но Сафира уже отстранилась и опять погрустнела. «Ты же будешь жрецом безобразного, жрецы Дракара не женятся!» О, с этим-то он, как ему казалось, давно разобрался, не так он и держался за сан. «А я, как выздоровею, совсем скажу, что отслужил свое и больше не хочу быть...» Шшш, прохладный палец коснулся его губ, и по спине пробежали вдруг мурашки. Вальен замолчал, почувствовав странное, будто совершил какую-то непоправимую ошибку или застыл в шаге от нее. «Что?» — прошептал он, не смея шевельнуться. «Ты обиделась, что ли?» Сафира нахмурилась. В ее глазах не осталось ни мягкости, ни игривости. Очень медленно она опустила руку и сжала на монетном пояске в кулак. «Наш мир прост, юный граф, очень, и, приглядывая за ним, боги дремлют. Но когда ты обманываешь их, они сразу открывают глаза. Если она пристальнее взглянула ему в лицо, ничего не случится, твой путь определен, и лучше с него не сбиваться. К тому же...» Но тут ее тон резко переменился, перестал пугать. Сафира улыбнулась, щелкнула растерянного Вальена по лбу и в шутку шамкнула челюстью. «Малыш, я же стара и больше люблю здания, чем людей. Много философствую, дружу со смертью». «Ничего ты не старая!» — возмутился он, а в глубине сердца порадовался, что странное напряжение между ними растаяло как дым. «Ну их вредных богов! Я тебя люблю, и пусть ты строишь храм этому щупальцами, может, и моему богу потом построишь!» Он замолчал. Сафира уже не глядела на него и, казалось, больше даже не слушала. «Эй, о чем ты думаешь?» Она опустила руки, голову тоже. Ее настроение снова резко переменилось, всю фигуру словно облили серой краской. Наконец, точно решившись, она шепнула. «Я... люди будут злы на меня, да?» «За что?» — он поймал блеск глаз в завесе рыжих кудрей и пожалел обо всем, что сказал. «Ну, конечно, это он ее расстроил своими богохульствами. За этот храм они боятся Вудена, как и ты, и, может, не зря. Они не готовы». «Не готовы». Вальен повторил это в мыслях и снова вспомнил простых гонасцев, добродушных торговцев и вечно озабоченных рыбаков, приветливых виноделов и сыроваров, оружейников, ювелиров, бесчисленную бравую стражу, блистательных баронов, чьи дома отбрасывали длинные тени, художников, скульпторов, архитекторов. Дети всех их исповедались иногда Вальену, взрослых исповедовали его наставники. От них и долетали все эти слухи, о кошмарище, как уже прозвали замысел отца и Сафиры, о жреце с некой темной под стать Вудену судьбой, о ритуалах, которые в кошмарище будут проводить, пить кровь, убивать зверей, хорошо, что только зверей. Задумай кто-то построить, например, храм Варац, который иногда приносились в жертву хворые младенцы, точно быть беде. Вальен понимал, чего боятся люди, например, что брезгливые светлые богини, вроде Лувы и Парьялы, отвернутся, что начнутся беды, мор, неурожая. С другой стороны, почему? Так ли они не любят угрюмого брата? Вальен, хотя и не особо дружил с Эвином, ни за что не отказал бы ему в уютном крове, а брат никогда не говорил, что больного младшего нужно гнать в шею. Так может и не случится дурного, если у Вудена будет храм в Ганасе? «Милый», — тихо окликнула Сафира, — похоже, она боялась молчания. И Вальен ободряюще ухватил ее за руки, тонкие, длиннопалые, в россыпях золотых веснушек. Он бы поцеловал их, но не решился, даже отец не делал так с мачехой. «Я не буду ни злиться, ни бояться», — просто уверил он. «И отец, он же тебя нанял, он тебя и защитит. Ему нужен храм, и, значит, нужна ты». Ее глаза потеплели, пальцы сжались в ответ. Пожатие это искорками пронзило грудь. Стало ясно, он все сказал правильно, и все правильно понимает. «Да, я не решилась бы взяться за такую работу для кого-либо, кроме него». И все же прозвучало это так, что Вальен не на шутку забеспокоился. «Он нравится тебе больше, чем я?» — насупился он. «Я обещаю, я тоже поумнею и чем-нибудь прославлюсь. Хочешь, я велю тебе застроить храмами весь город?» Он ждал смеха, ждал привычного «дурачок», но Сафира уже разорвала их неловкое пожатие и отступила на шаг, устало расправила плечи. Свет вызолотил ее волосы, а на лицо легла глубокая тень, похожая на вуаль. Опять она медленно уходила в себя. «Дело не в уме, Вальян, дело в боли, той, которую знают лишь правящие и, может быть, родители неблагодарных детей. Как хорошо, что она не твоя». Сафира снова поглядела в окно на выступающие за ярусами белых, серых и голубых домиков мыс. Там, за розовой черепицей и живыми изгородями, темнели возводимые из черного камня стены. Три башни, три купола, которые расписывал мастер-иноземец. Средний, самый высокий, сиял пока еще холодным фиолетовым маяком свечой, помещавшимся под самым шпилем. Вальян знал, скоро этот свет, облаченный в великолепное граненное стекло, зажгут впервые. На него будут глядеть все в Ганнасе, на него полетят мотыльки и души. Будет так красиво и так страшно. «Сафира, я очень скучаю по тебе». Она еще слышала это с зажмуренными глазами, входя в прохладную тень. Она не решалась поднять голову, только нервно облизывала пересохшие, зацелованные соленым ветром губы. И одновременно она очень хотела увидеть белые фрески, ведь запах, влажная смесь песка, масла шафрана и апельсиновых косточек, шептал. Они готовые. Но как страшно, это ведь значит, пути назад совсем нет. Поэтому пока слова, успокаивающие теплые, горькие. «Сафира, я очень скучаю по тебе». Там, в замке, их сказали двое. Мальчик, которому она привычно помогла застегнуть пуговицы жилета, и мужчина, его отец, которому также привычно позволила расстегнуть на ней платье. Астериго был сегодня настолько нежен, что Сафира в очередной раз проиграла, изменила себе. Она задержалась дольше, чем хотела, и лежала рядом, и пила сладкое персиковое вино и из бережно подносимого серебряного кубка, и обводила пальцем выгравированных на стенках крылатых лисиц. Астериго не хотел отпускать ее, почему-то сегодня особенно не хотел. Ее тяжелые рыжие пряди покоились на подушке поверх его столь же тяжелых черных. Медь и зола, огонь и ночь. «Сафира, я все чаще думаю...» И она прижала палец к его губам так же, как прижимала к губам мальчика, младшего, единственного, непохожего в этой семье, больного, брошенного, и если первое смог исправить безобразный, то последнее осталось. Астериго, как и его старший сын Эвин, был смуглым, темноволосым, синеглазым. Все классические черты жителей графства Соляных Земель соединились в нем в гармоничный рисунок и светлое сердце, и удивительно ли, что Сафира отозвалась на это так же, как отозвалась на горе, окутывавшее младшего ребенка, светловолосого, светлокожего, будто рожденного другой матерью от другого отца. Семья Энуэлис, кроме Эвина, уже в 10 мечтавшего лишь о престоле и никого ни во что не ставившего, стала ей родной на целых 2 прилива, отделивших от мечты. Она даже поверила, впрочем, нет, никогда не верила до конца. Шерхана, новая супруга Астериго, дочь самого верховного короля цивилизации Общего берега, гарантия мира и процветания Соляных земель, всегда была рядом. Не вмешивалась, но была. Шептала. «Можешь улыбаться ему, можешь спать с ним и даже понести от него, но сама знаешь, маленькая дурочка, строить другие замки». Этого было достаточно, чтобы не заблуждаться, но не чтобы отступиться. И сегодня тоже холодно шепча «Ты точно благословишь храм?» Сафира хотела шептать «Люблю тебя». Что хотел шептать Астериго вместо «Да, во славу тьмы и света?» Он ведь любил ее, она знала, или не ее, а заточенное в ней талантливое отражение первой жены. Кларис, мать Эвина и Вальяна, умершая в родах, тоже была рыжей, украшала себя монетами, но не запомнилась никому ничем, кроме веселости и красоты. И пусть прошло много времени, Астериго скорбел о ней, как умел. Портрет Кларис так и висел у него в спальне, глядел на все его утехи. Опрокинутая на спину, откинувшая голову, прижатая к постели горячим телом Астериго, Сафира часто глядела в ее печальные зеленые глаза, но не раскаивалась. Она оправдывала себя многим, молодостью, даром архитектора, но главное – возможностью дать любовь тем, кого должна была любить мертвая графиня. Астериго, второй брак которого стал чистым расчетом, и Вальяну, которого отец, пусть не сознавая, винил и в потере любимой жены, и в недуге, и порой отталкивал. А еще настоящим храмом может быть только человек. Так она сказала бедному мальчику, не знающему правды, не знающему и вряд ли способному понять, что однажды, когда белокурая холодная Шерхана впервые рассмеялась в лицо и спустила холеных охотничьих собак, она, Сафира, сама звала Вудена, стоя на краю Ганнасского мыса Злой Надежды. Стоя на краю того самого мыса, где ныне выросли черные стены и вспыхнула фиолетовая свеча. Вуден не пришел, зато пришел Астериго и обнял ее, за руку увел прочь, сам вместе с добрым Бьердо обработал все собачьи укусы. Сафира благодарила короля кошмаров и поныне за то, что не прыгнула вниз и услышала от Астериго: «Мне жаль, прости, но я ни сила не могу наречь тебя госпожой своего дома, потому что это не только мой дом». Сбереженная жизнь подарила невероятные чертежи и запах камней, и громкие голоса тех, кто возвел из него самое прекрасное, что Сафира когда-либо создавала. И еще до того, как все это сбылось, она поняла, какая формула благодарности будет встречать паству. Надпись эту уже выбили над крыльцом. «Свела мара мортус, сао сил, свела мара мортус, цато ан». «Смерть, спасибо, что ты далеко. Смерть, спасибо, что ты есть». Она подняла глаза. Купол казался таким же высоким, как облака в ясный день, а фрески сияли. На ближних Вуден, острозубый, распростерший щупальца, среди которых копошились серые духи с рыбьими мордами, ласково склонялся над старухой. Задувал свечу едва теплящейся жизни, брал сухую длань и вел умирающую к покою, а по пути она превращалась в нежную деву. На другой группе рисунков король кошмаров посылал страшный сон знамения жадному богачу, который, раскаявшись, становился добрее. А на фресках у самого алтаря бог помогал благородному разбойнику спасти товарищей. Этот сюжет Сафира выбирала с особым умыслом, народ его обожал. По легенде, разбойник этот затеял с бароном, пленившим его шайку, спор. Согласился, что будет обезглавлен первым, но потребовал: «Всех, мимо кого пройдет мое тело, ты милуешь». Барон согласился. И труп, над которым витал сам Вуден, прошел мимо всех 10 разбойников, неся в руках собственную голову. Их отпустили на свободу. Примерно так же спас своих товарищей знаменитый скандинавский пират Клаус Штёртебекер, годы жизни с 1380 по 1401, который считается историческим прототипом Робина Гуда. Изображения завораживали двойственностью, они получились именно такими, каким был для Сафиры сам Вуден, кровожадное божество смерти, которое прежде славили только вдали от чужих глаз, прозорливый хранитель, знающий цену жизни и не позволяющий красть ее впустую. И теперь Сафира, еще немного поводив глазами по стенам, улыбнулась огромной в 3 человеческих роста белокаменной скульптуре. «Свела мару мортус, сао сил, свела мару мортус, сато ан». «Госпожа, как вам?» Юноша вышел из тени, Сафира даже не заметила, дрогнула при его глубоком поклоне. Чернявый, худой, тоже коренной житель соляных земель во всем, а от кудрей до широких бровей и синевы жадных глаз. «Жадных, почему это слово?» Сафира дружелюбно относилась к Идо, ученику знаменитого Элиорда Диреса. Ида был молод и упрям, одновременно оригинален и скрупулезен в перенятии мастерства. Он получил от учителя отличное воспитание, став его не родным, но любимым сыном. «Светлый мой», — так звал Ида мастер Дирес, и сухощавые пальцы мотыльками касались узкой спины. Сафира прятала улыбку, куда светлее был сам мастер, неопределенного возраста, с бледной кожей, темно-ореховыми волосами и тонкими губами, от которых будто отхлынула кровь. Дирес прибыл из теплого зеленого графства равнин. В юности его, наследника огромного состояния, толкнула в путешествие тоска по умершим от хрустального мора родителям. Хрустальный мор – одно из заболеваний мира двух морей, свирепствующее на землях детеныши раз в несколько лет. Возбудители – местные медузы, выбрасываемые на берег. Вирусные частицы распространяются из-за испарений от их гниющих тел. Мор сопровождается кашлем, жаром и дыхательной недостаточностью. Название связано с поверьем, будто медузы сотворены из жидкого хрусталя. Ища себя, он неожиданно прижился в соляных землях, где вскоре завоевал славу, попал в фавор графской семьи и уже не мог отбиться от учеников. Они приходили, уходили, а затем пришел Ида и остался. Сейчас юноша, накинувший поверх одежды вымазанный черной краской халат, выжидательно глядел на Сафиру. Косой луч играл в его неопрятных волосах. В позе немного подался вперед, качается с носков на пятки, было что-то от недоприрученного животного. Это что-то, несмягченное даже ямочкой на подбородке, чудилось Сафире и в лице, и во взгляде, но она, одернув себя, улыбнулась. «Великолепно, Ида, ты писал их с учителем?» Ида покачал головой. «Он доверил мне черную капеллу, а вместе мы пишем фиолетовую. Вы скоро увидите. Пока же только это, но они невероятны, правда?» Ида сглотнул, точно последнее слово встало кости в горле. Сафира прошлась по мозаичному полу, вслушиваясь в тихий стук своих каблуков. Голубоватые полупрозрачные камешки отражали сияние дня и пугливо меркли, стоило на них упасть тени. «Дирес гениален, Ида», — тихо сказала она и сама, не зная зачем, продолжила. «Неповторим, нам очень повезло, что когда-то он выбрал наши земли и что снизошел до такого спорного заказа. Ты ведь понимаешь это?» «Как никто», — прозвенело за спиной. «Его смелость и талант непостижимы, и я не представляю, как смогу когда-нибудь...» Он не закончил, а она, оглянувшись, нашла на остром лице целых два возможных продолжения. Приблизиться к нему — мечта всех учеников Диресса, затмить его — мечта Ида. Сафира видела это всегда, она не слишком хорошо читала помыслы, но одно чувство узнавала легко. Она слишком часто видела его на лице увядающей, стареющей Шерханы, глядевшей сквозь отражение зеркальных комнат на ее, Сафира, свежее лицо. «Существовать без его заботы и поддержки», — Ида облизнул полные губы. «Он все для меня, страшно подумать, где бы я без него оказался». Сафира почти споткнулась на ровном месте, какая нежность в голосе. «И приблизиться к его дару хоть на шаг, госпожа. И все-таки лжец, любящий лжец, но вдруг он однажды найдет собак, которых можно будет спустить?» Мысль ужаснула ее, не удалось объяснить даже самой себе, но и прогнать все никак не получалось. Сафира развернулась и глубоко вздохнула, опять обратив взгляд вверх. Лучше было любоваться фресками, чем глядеть в странное лицо, с которого приливы так и не стерли ни волчий голод, ни обиженную гордость сироты, ни расчет выживающего в трущобах. Сафире нравился Ида, а некоторыми его работами она восхищалась. Ида был способным, вежливым, верным и далеко не выскочкой, но любые разговоры с ним кончались так – тошнотворным непониманием и еще более отвратительным пониманием. Рано или поздно все у них с учителем кончается плохо. Полудрагоценные камни порой восхищают, но лучше им не оказываться подле драгоценных. «Мне пора, Ида», — она спешно отмахнулась от собственных домыслов. «В конце концов, ее ли это беды, ей ли вообще лезть в отношения чужих отцов и детей? Я должна поговорить с жрецами, если, конечно, Дирес не поблизости, тогда бы я сказала ему несколько добрых слов и обсудила вопрос оплаты». «Он дома, госпожа, он работал всю ночь», — Ида с явным трудом оторвал взгляд от голубого пола, где сияние дня играло в прятки само собой. «Проводить вас?» — по губам пробежала мягкая улыбка. «Разбудим его, он вообще-то любит гостей, а вчера принес с рынка целую корзину базилики. Слышали о ней? Она сейчас входит в моду, такая зелено-желтая ягода, напоминающая клубнику, но более душистая и освежающая». Эта бытовая болтовня, это добродушное, бесхитростное гостеприимство словно вернули Сафиру в действительность и обожгли новой волной стыда. Она попятилась, поправила волосы и спешно пробормотала. «Нет-нет, что ты, тогда позже. А мои слова можешь передать ему ты. Вы гениальны, и лучше вам повнимательнее присмотреться к тем, кто вас боготворит. Нет, не эти, хватит быть такой дрянью, хватит выдумывать ерунду. Я непременно передам», едва ли Ида заметил этот подтекст. «До встречи». Его глаза блеснули, он снова поклонился. Смуглое лицо скрыло завеса тугих локонов. Минуя Ида, выходя на душную улицу, Сафира все время чувствовала его провожающий взгляд. Смотрел ли он вправду или снова растворился в тени своего храма и своего мастера? Она не знала, да не очень-то и хотела знать. Ее ждали совсем другие дела, а вот купить на рынке немного базилики, чтобы перекусить и понять, что за очередная блажь входит в моду, стоило. Элиорд проснулся резко, будто его облили водой. Почти так и было, все тепло прошиб ледяной пот. Вот поэтому он и старался не досыпать днем, даже если перерабатывал ночью. Стоило задремать под лучами лувы, и его непременно навещал король кошмаров, передавал какой-нибудь привет, ласково схватив за горло заразным щупальцем. Видимо, такая она, братско-сестринская любовь в мире богов. Вот и сегодня Элиорд увидел крайне неприятный, если не сказать омерзительный сон. Вязкое черное пятно расползалось прямо по его дому, заливая белые мозаичные серпы на полу, обитые розовой древесиной стены и резную мебель, завладевая серебристыми мирами зеркал и медовыми ликами картин. Эллиот искал источник пятна, метался по дому, но ничего не нашел. А когда он выглянул в окно, чернота пожирала уже весь Ганнас, стелясь по улицам и взбираясь на шпили храмов, хватая людей, птиц и животных. Она достигла моря, но не остановилась даже там. Она облизывала и глотала один белый пенный барашек за другим. Она двигалась к горизонту и не желала останавливаться. А небо алело, загораясь трещинами вместо звезд. Эллиот откуда-то знал, в черноте он остался один, поэтому не пытался никого звать. А потом он обернулся и увидел единственную нетронутую чернотой раму, серебряный прямоугольник из переплетающихся цветов, но внутри не было картины, только ослепительно голый холст, где можно писать что угодно, кого угодно, нашлись бы краски и кисти. Эллиот не мог объяснить этого, но именно увидев пустоту, он ощутил, что все кончено, вскрикнул и очнулся. И тогда здраво спросил себя, что кончено? День близился к середине, воздух подрагивал от зноя, небо напоминало плоскую тарелку из больной, побывавшей недавно в руках мертвеца, бирюзы. Слуги бездельничали, и только слабые запахи жарящейся рыбы и розмарина обещали, без обеда никто не останется. Эллиот встал, привел себя в порядок, насколько мог в этот ленивый час, и уверился, что Ида нет. Наверное, он задержался в храме, скорее всего, лихорадочно наносил там последние штрихи, а может, как ему и велели, говорил с архитектором. Главное, чтобы она не слишком его мучила. Бедный мальчик до сих пор терялся, когда на него внезапно обрушивалось слишком много делового внимания. Эллиот уже жалел, что не составляет ему компанию, все равно ведь не знал, чем занять себя в день, который сам же назначил выходным. Так бывало часто, он работал, обгонял поставленные самому себе сроки, а потом беспомощно озирался, когда его обступало внезапно высвободившееся время. Эллиот стал, видимо, уже староват, чтобы сходу занимать себя. Он развлекался, ходил на театральные представления, пил в тавернах, отправлялся на конские, собачьи, петушиные или еще каких-нибудь тварей бега, желая только развлечь Ида, увидеть его улыбку и услышать смех или азартные крики. Ведь тот, хоть и был моложе на пару десятков приливов, отдыхать умел еще хуже. Слишком много работал, мало жил, еще меньше радовался жизни. Эллиот не удержался и заглянул в его незапертую мастерскую, вызолоченную светом. Идеальные скульптуры богов и героев толпились в углу и словно молча переговаривались, а вот картины все были повернуты к стенам. Эллиот вздохнул. Непроданные работы Ида хранил только так, он не любил и хуже всего не ценил свою живопись, хотя она была великолепна. Что-то Эллиот забирал, чтобы повесить в доме или подарить очередному влиятельному лицу с парой многозначительных рекомендаций, а остальное же... С остальным он неизменно поступал одинаково бессовестно, хотя и знал, Ида будет потом сердиться. Вот и теперь Эллиот терпеливо прошелся вдоль стен и развернул все 8 обиженных картин лицом наружу. На него смотрели незабудковые луга на рассвете и болота в лиловых сумерках, мертвая водная дева, привязанная к чему-то якорю, красочная толпа, встречающая корабль под звездным небом, зеленый розовобрюхий попугай на плече лохматого рыжего разбойника. С последней картины глядели члены графской семьи. Надо же, Ида и это успела, ведь у него не было времени. И, кстати, удачно вышло, не бывало удачно для портретов не с натуры. Эллиот с детства так тренировал память Иды, да и свою заодно. Они шли на торжество или представление, выбирали кого-нибудь броского, а дома по свежим впечатлениям писали портреты. Ида в последний раз взвалил на себя трудную задачу, выбрав разом всю графскую семью, и, видимо, был недоволен, раз отвернул картину и даже не сказал, что завершил ее. А зря, все 4 вышли похожими, а главное, очень настоящими, с пойманными характерами. Астериго, чье лицо повторяло завораживающие лики древних воинов и оттого казалось пресным, преображался соляной граф, только смеясь, сверкая глазами, показывая жемчужные зубы, откидывая кудрявую голову. Красавица Шерхана, щурящаяся и поджимающая красные губы так, словно даже воздух недостоин касаться их. Юный Эвен, вздернувший подбородок и пытающийся повторить естественно гордую позу отца. Чуть в стороне бедный Вальен. Эллиот надолго задержался на нем взглядом. Если всмотреться, красивый ребенок, беленький, с умными глазами цвета грозы, но, разумеется, Ида его не пожалел, не забыл язвы на висках и тонкие пальцы беззащитно опущенных рук веточек. И все же Эллиот улыбнулся, коснувшись пальцами, тоже тонкими, но куда более крепкими, края картины. «Светлый мой», — пробормотал он, думая уже не о Валине, а об Ида. Судьба его могла сложиться не лучше. Маленький Ида жил, как не пожелаешь ребенку. Основным занятием его было воровать что-нибудь с рыночных прилавков, вторым – драться с такими же воришками, а третьим – убегать от тех, кого обокрасть или побить не удавалось. Смуглый, ладный, он отличался острой, цепляющей красотой, такая ценилась людьми порочными. Неудивительно, что он опасался каждой тени и никого не подпускал к себе, сколь бы добрые намерения ему не демонстрировались. «Я вообще не умею верить, как ты сказал он позже, ну, людям, и не хочу учиться». Эллиот вряд ли заинтересовался бы им, если бы целых три раза случайно не увидел, как Ида рисует, и всегда тот рисовал фексов краснокрылатых лис, на одной стене за белокаменными рыночными бараками. Он удивительно ловил их движение, а ведь именно оно труднее всего дается даже тем, кто долго учится живописи. Нужно приливами изучать анатомию и практиковаться в скульптуре, чтобы и на рисунке добиться пластичности и порывистости, а мальчишка просто брал и рисовал, наверняка ворованными красками. Всякий раз лисиц стирал кто-то из хозяев бараков, но они появлялись снова. На четвертый раз Эллиот захотел как-нибудь познакомиться с загадочным бродяжкой. Он уже понял, что подойти просто так не получится, и придумал план. Пришел к стене пораньше, захватив дорожную коробку красок. Он не опасался нареканий, встав к прогретой зноем стене и начав рисовать. Нашелся бы с ответом, ну или бросил бы владельцу барака пару монет. Ему, человеку творческому и богатому, вообще многое в городе прощалось. Возможно, ему даже подобало быть чудаком, иначе в нем могли и разочароваться. И все же он ощутил что-то вроде трепета, детского трепета взрослого, который совершенно отвык делать необычные вещи. Эллиот Дирес уже был знаменит. Он писал портреты, расписывал купола храмов, создавал фрески для дворцов и обновлял их на обычных домах. Но просто рисовать на грязной барачной стене под недоуменными взглядами спешащего народа с корзинками, скотиной, ведрами рыбы и баулами – в этом что-то было. Эллиот ненадолго забыл даже об изначальной цели. Он нарисовал одного фекса, второго, третьего. Они летели следом за Моут, ведь по легендам они были именно ее спутниками. Силуэт самой богини уже проступил на штукатурке, когда... В стену рядом с Эллиордом ударился булыжник, с сердитым стуком бухнулся в пыль. Эллиорд, вздрогнув, обернулся, и на него сверкнули яркие синие глаза. Оборванный тощий мальчик, чьего имени он тогда не знал, стоял в нескольких шагах и глядел в упор. Зло, настороженно, любопытно. Эллиорд улыбнулся. План, похоже, удался. Отец, а отец служил начальником городской стражи, с бродячими мальчишками дружил, часто использовал их как глаза и уши в расследованиях, одобрил бы, если бы был жив. «У тебя так плохо с меткостью, или ты просто хотел привлечь мое внимание?» — тихо спросил Эллиорд. «Привет». Мальчик только склонил голову, на грязный лоб очаровательно упали несколько густых прядей. Похоже, он растерялся от того, что с ним вообще заговорили, да еще вежливо, да еще поздоровались. Он молчал. Эллиот все не решался сделать к нему даже самый маленький шаг, а ну как сбежит или наоборот швырнет камнем помечче. «Я Эллиот Дирес», — мягко представился он и даже поклонился. «Мне понравились твои лисы, так что я захотел нарисовать своих. Ты не против?» Мальчик молчал, наверное, начинал уже побаиваться странного болтливого чужака, а может, все-таки злился и просто не понимал, не опасно ли об этом заявить. Эллиот вздохнул. Он больше не был уверен, что идея так уж хороша, как минимум она оказалась серовата. Что бы сделал отец? У отца все получалось просто, сорванцам он давал монетки за каждое поручение, кого-то мог угостить пирожным или яблоком. Но там было иное, к маленьким осведомителям он искал пути долго, приручал их, как зверьков. Остро вспомнилось вдруг, когда потом отца хоронили, целая процессия их, этих голодных, грустных оборвышей, шла за паланкином, в котором несли его тело и тело матери. Человеку, неосведомленному о методах Орокла Диреса, могло показаться, будто у покойной пары было феноменальное потомство всех цветов, рас и возрастов. А сам Эллиот, родной сын, от горя настолько ослаб, что мог тащиться только в самом конце, и то еле передвигая ноги. Про себя он отчужденно удивлялся одному – бродяжек не отпугнул мор. Чтобы проводить благодетеля и не навлечь гнев властей, они даже нацепили на лица грязные тканевые маски, которые в тот прилив носили по всем равнинным землям. «Если хочешь», — с усилием вырвавшись из прошлого, снова заговорил Эллиот и медленно опустил на землю коробку с красками, «я могу оставить их тебе, твои наверняка окончаются». Наконец он, кажется, подступился с правильной стороны. Мальчик перевел на коробку глаза, облизнул губы. Краски были очень дорогими, он наверняка это понимал по резной деревянной коробке, по золоченному замку в виде узора из священных треугольников, но Эллиарду совершенно не было их жаль. Он не путешествовал праздно, а если ездил по работе, то в пути не рисовал, освобождал голову, сонно созерцая пейзажи и лица. Путешествовать для удовольствия и вдохновения ему было не с кем. «Я пойду», — произнес Эллиард и опять улыбнулся, на этот раз смущенно. Ответное молчание подавляло его, он окончательно уверился, что сглупил, и ругал себя, на чем свет стоит. Где ему сравняться с отцом в доброте и обаянии? Он и в детстве-то с трудом сближался с людьми. «Извини, если напугал. Не думай, что смеюсь над тобой наоборот. А краски возьми, ты талантлив. Не забрасывай. Удачи». И он пошел не навстречу мальчику, а наискосок. Он не чувствовал разочарования, скорее смутную досаду, и досаду эту усиливал незавершенный образ Моут на стене. Он хотел прорисовать волосы, добавить ореол, неважно. Еще больше он хотел другого, но с этим, видно, не сложится никогда. Знаменитый Эллиард Дирес умеет множество вещей, но только не заводить друзей. Поклонников, покровителей, врагов, подражателей, кого угодно, но не друзей, увы. И поделом нужно было принять это еще в детстве, когда отец, недовольный увлечением живописью, запрещал дружить с детьми художников, а мать отгоняла тех самых бродяжек, боясь, что любимый особенный Элли чем-нибудь заразится или наберется дурных манер. Эллиард закусил губу, зачем-то пытаясь вспомнить разномастные лица папиных помощников. Не было ли среди них кого-то похожего на эту мальчишку? Значения это не имело, но чуть-чуть отвлекало. Шаг, еще шаг. «Они же были уродливыми!» Это донеслось в спину так неожиданно и недоверчиво, что он едва не споткнулся о выбоину. «А ваши такие красивые!» Эллиард обернулся, быстро, наверняка не солидно, как ужаленный. Мальчик уже стоял у стены и кончиками пальцев изучал лис, изгибы спины хвостов, острые морды, белое оперение крыльев. Он не глядел на рисунок, только водил рукой, словно слепой. А смотрел он на Эллиарда теперь почти умоляюще, но все равно дико, жгуче, упрямо. «Что?» — переспросил Эллиард. Под этим взглядом он слегка потерялся. «Лисы», — терпеливо пояснил мальчик, ударил по стене ладонью и продолжил с неожиданной злостью. «Я рисую, как чувствую, и они не получаются никогда». «Получаются еще как», — возразил Эллиард и улыбнулся, собираясь добавить. «Это меня и привлекло, но его не услышали». «Научите меня», — выпалил мальчик. «Научите, как вы, я...» Он запнулся. «Я украду для вас что-нибудь, хотите?» Он заметался взглядом вокруг себя почти панически. «Хотите настоящую лису? Ими торгуют, как и другим зверьем». И тут Эллиард не удержался, захохотал. Вот это да, никто никогда еще не делал ему таких смелых и трогательных предложений. Мальчик осекся и нахмурился, затеребя свои лохмотья. Явно решил, что смех презрительный, и ощетинился снова. «Что?» — он выплюнул это почти яростно. «Не надо», — мягко попросил Эллиард, даже приподняв ладони на уровень груди. «Не надо ничего красть, я и так согласен». «Но...» — и кто потянул его за язык? «Только если ты поживешь у меня, как живут другие мои ученики, так выйдет проще и быстрее». Он понимал, как это прозвучит, и не ошибся. Мальчик насторожился. Настораживались все, да что там, в детстве он настораживался и сам, слыша о неродных детях, живущих со взрослыми мужчинами, пусть даже очень талантливыми, пусть кажущимися хорошими людьми. Да и отец принес со службы не один мрачный рассказ о том, чем иногда чреваты такие благородные и бескорыстные предложения гениев. «Для чего вам пускать меня в свой дом?» — его глаза сузились. «Я не...» «Ни для чего, чего ты боишься, не желая даже гадать, какая отповедь может крыться за Яне», — ровно откликнулся Эллиард и развел руками. «Увы, добрых намерений мне тебе не доказать, безобидности тоже, поэтому сделаем иначе». И он назвал свой адрес, добавил. «Приходи, когда решишься, если решишься. Я буду рад, я правда хотел бы с тобой поработать, а пока прощай». После этого он снова пошел прочь, не оборачиваясь. На середине стало удивительно спокойно, настроение как-то поднялось, даже если не срастется, славный мальчишка, можно ведь будет просто помогать ему потихоньку, чтобы точно не боялся и не выдумывал лишнее. Например, оставляя здесь иногда деньги, еду, кисти или... «А краски?» — мальчик спросил это уже иначе, растерянно почти и пролепетал. Эллиард и сам не знал, почему грустно улыбнулся и почему в памяти снова ожила стайка детей в грязных масках до самых глаз. Оборачиваться он не решился. «Оставь, пригодятся». Эллиард не удержался и снова прошел мимо стены в тот же вечер. Ида дорисовал богиню и сделал это хорошо. На следующее утро рисунка не было. Еще через 2 дня Ида постучал в дверь. Возможно, это было связано с тем, что наступило долгое ненастье, а на площадях начались облавы на воришек, но, возможно, нет. А позже он так и не ушел. С тех пор прошло несколько приливов. Ида давно перестал красть и выучился множеству вещей. Его талант расцвел стремительно, и не случайно безродный мальчик был единственным из учеников, кого Элиорд приютил на постоянной основе. Периодически у него жили многие, первые последователи намертво сели на шею уже в день приезда, наслышанные о заморском мастере. Но вырос на его глазах только Ида. И только об Ида он думал почти каждую свободную от рабочих мыслей Шве, особенно когда переворачивал картины. Шве в мире двух морей — единица времени, равная примерно 1,5 минутам. Понятия «минута» в мире нет. Ида и сам полюбил его за долгую жизнь под одной крышей. Ида полюбил все, что с ним было хоть как-то связано. Порой эта любовь достигала поистине пугающих, каких-то фанатичных пределов. Элиор дорожил этой любовью, которой совсем не ждал в первые дни, когда мальчик не мог поддержать совершенно праздный разговор о погоде, шарахался от одного только слишком долгого взгляда, жался к стенам, ночевал в садовой беседке, откуда в случае чего рассчитывал, видимо, убежать. Увы, даже преодолев все это, Ида не полюбил другого человека — себя. И это не давало Элиорду покоя. Может, храм, расписанный вместе, что-то исправит, ведь когда граф Энуэлис и рыжая красавица Сафира обратились к знаменитому Диресу с просьбой поучаствовать в безумном политическом решении, он выдвинул единственное условие — «Со мной будет работать мой любимый ученик». О том, какие последствия это решение может повлечь, если недоверчивый, крепкий, держащийся за традиции народ скажет свое слово, лучше было не думать, но они справятся, что бы ни случилось, справятся. Да и вряд ли кто-то тронет их людей довольно маленьких. Отец бы скривился, узнав, что сын думает о себе в подобных выражениях, но Элиорда это устраивало. Да, он был маленьким человеком, как и большинство, а если думать действительно широко, все люди, что коронованные, что просящие милостыню, очень малы под огромным небом, и даже под сводами достаточно просторного храма. А он, Элиорд, как минимум может подняться под самый купол и сделать его прекраснее, и Ида он этой возможности не лишит. Элиорд еще раз прошелся вдоль картин, покосился на грозную толпу белых пустоглазых скульптур и вышел из мастерской. День выдался восхитительный, его стоило провести на балконе за хорошим вином. Оно, особенно розовое, славно уродилось в этот теплый прилив, а в следующий обещает быть еще лучше. И, разумеется, лучше взять 2 кубка, ведь Ида скоро вернется. Ильтудин вышел из шепчущегося круга раскрошенных каменных обелисков, шагнул в коридор хмурых сосен и, не оглядываясь, устремился прочь. Зеленые тени упали на него со всех сторон, запах смолы и хвои защекотал ноздри, под ногами захрустели ветки. Раз или два его позвали, он не ответил. Если бы кто-то посмел увязаться следом, то не досчитался бы головы, но, благо, собратья знали его уже достаточно. Постепенно зычные голоса чуть притихли, древний могильник остался далеко позади. Высокие деревья сменились юной порослью, под ее ветвями запестрели цветы. Дышать стало легче. Нетвердо, едва переставляя ноги, Ильтрудин достиг бегущего вдоль лесной кромки ручья, остановился и здесь, наконец, упал на колени. Погрузив в воду руки, но не делая ни движения, он следил, как ледяной поток багровеет, мутнеет и тут же вновь становится чистым, а его собственная кожа — черной, привычно черной, без жгучих кровавых пятен. Что для быстрой воды одна звериная смерть, один тонконогий олененок с янтарными глазами? Что для быстрой воды жрец, покинувший поганое место после жертвы своему божеству? Что для быстрой воды клубок злых мыслей у жреца в голове? Ильтудин попытался поймать в ручье свое отражение, но поток спешил так, что оно рябило, дробилось, распадалось. Впрочем, Ильтудин вообще в последнее время скверно помнил и понимал себя, а от долгого взгляда в воду у него начинала кружиться голова, слишком многое в нее лезло, становилось тошно. В конце концов, он просто зажмурился, с силой плеснул себе на лицо, а потом запустил пальцы в спутанные длинные волосы и оскалился в пустоту. Это стало невозможным, невыносимым. Снова в который раз захотелось бежать, бежать, бежать как можно дальше, уничтожая все на пути. Он отлично знал, жрецами становятся люди совсем другой судьбы, например, бедные дети, которых негде воспитать, кроме как при храме, или несчастные больные, которым, чтобы выздороветь, нужна особая милость, или уродливые пироланги, этот народ, по древним легендам, с ледяными сердцами, хорошо слышит небесные голоса и не знает страстей. Путь жреца труден и почетен, но путь жреца не для всех. Кто отдаст в жрецы графского сына, отмеченного звездами и способного острейшей саблей рассечь что валун, что живую плоть? Кто напишет такую судьбу для человека сильного, здорового и имеющего все права на трон вслед за отцом? Кто? Ильтудин открыл глаза и хрипло прошептал свое имя. На ладони загорелась алая гербовая метка, ветвь чертополоха, гордый цветок в острых листьях, знакомый, привычный, здесь не имеющий никакого веса. Ильтудин смотрел на свою ладонь, не моргая, дорезив в глазах, пока рисунок не погас. Тогда он сжал кулак. Кто так изуродовал его судьбу? Безродный брат покойной матери, предатель и убийца, ничтожество, идущее к закату, но окруженное сворой молодых верных псов и стражи. Ничтожество, которому просто повезло, в один из давних фииртов на балу он вовремя вскружил голову принцессе Иуле, старшей дочери верховного короля, и взял ее в жены. Безродный, безродный, даже лишенный метки. Никогда, ни за что король не дал бы добро, если бы дочь при всех гостях не упала ему в ноги со слезами, не взмолилась бы: «Дай мне уехать с Шинаром, пожалуйста, дай, сестра вышла по любви». Фирт — холодное время, зима в мире двух морей, наступает ровно в середине первого полукруга, до Большого отлива. Белая, хрупкая, светловолосая, она так льнула к выбранному черному чудовищу. Черному! Никогда Ильтудина не отвращали собственный цвет кожи, золото глаз, острота зубов и ушей. Пока однажды, уже повзрослев, он не осознал, что дядя, казавшийся поначалу чудаковатым, ветреным, излишне щеголеватым, но вполне безобидным, из себя представляет. Теперь каждый раз, как звучало имя Шинар Храбрый, Ильтудин задыхался от ярости. Дядя Шинар не был храбрым, дядя Шинар умел только цедить яды, лгать и льстить. Первое ввергло в долгий недуг и затем отняло жизнь у прежнего графа, отца Ильтудина. Второе отправило в гибельное путешествие за лекарством его братьев, а последнее расположило короля. Только против старшего племянника дяде не помогло ничего из хитрости и умений. Ильтудин не поехал искать то, не знаю что, сразу заподозрил неладное. Кто и почему мог проклясть славного отца, чем он мог заболеть так резко? Ильтудин предпочел остаться рядом, чувствуя, не просто так дядя вызвался самолично хлопотать у постели. Ильтудин тоже ухаживал за отцом и внимательно наблюдал, и готов был поймать дядю за руку при малейшем подозрительном движении. Не поймал. Поздно он понял, что благоухающая мятой вода, которой отцу обтирали лицо, тоже была с ядом, когда из миски, оставленной на полу, случайно попила дядина кошка, белая как снег и глупая как пробка. Тогда-то Ильтудин и бросился на дядю с саблей наголо, тогда-то, пока длился отчаянный поединок, отец и уснул последним сном. Тогда-то и выяснилось, что доказать ничего не выйдет. Миска опрокинулась, вода расплескалась, а кошка умерла от жары, слишком она была толстая и пушистая. Поднимаясь с пола и вытирая кровь с лица, дядя улыбался. Он-то уже знал, как все обставит, и знал, что младшие дети графа Аюбара Доброго не вернутся в Сираль. Но в злые намерения старшего графского наследника никто, вопреки дядиным надеждам, не поверил. Слишком хорошо Ильтудина Гордого знали в Жу. Зато все как один решили, он несчастный, помутился от бед рассудком, потерял себя и нуждается в том самом исцелении свыше. Так пусть заслужит его и отмолит грехи. Поэтому за попытку убить Шинара Храброго совет баронов лишь сослал Ильтудина в жрецы. Из тропического, богатого горячими источниками графства Кипящей долины сюда, в соседнее Соляное, где было намного проморзглее, а род чертополоха не значил ничего рядом с родами розы, астры, полыни, колокольчика, бузины и, конечно, крапивы. Соляными землями управляли энуэлисы, крапива тянулась зеленым побегом от линии их пульса до кончиков пальцев. Они радушно приняли чужеземца и даже вроде бы поверили в его, а не дядину версию истории. Но это положение прислуги, пусть священной, все равно унижало Ильтудина. Хуже было лишь бессилие от понимания. Дома дядя пришел к власти и может не только удержать ее, но и передать наследнику, если успеет зачать его, и если тот, не дайте боги, родится с незабудкой на ладони. Сам верховный король верит в его невинность, а братья остались непохороненными где-то в лесах. Нурдин верный и упрямый, но такой жизнелюбивый, и Ирдин славный, искренний Ирдин, который ради отца презрел страх глухих джунглей, топких болот, коварных крокодилов. Ирдин, можно ведь было его удержать, нужно, но Эльтудин, уязвленный словами «Ты же никогда не был трусом, так почему не едешь? Тебе настолько все равно?» оступился и даже заявил «Верь во что хочешь, катись куда хочешь». Дурак, стоило попробовать все объяснить прямо, сохранив холодный ум, но тогда, пока дядя подбивал братьев к спасительному странствию, очевидных доказательств его двойной игры не было, лишь домыслы. Зато была робкая, жалкая, ныне постыдная надежда. Вдруг дядя все же честен, а то, что за последним ужином именно он подливал отцу вино, — совпадение. Тогда нельзя отвергать помощь богов. И, разрываемый надвое этим сомнением, этой недоумершей верой в извечную правоту и безгрешность старших членов семьи, Эльтудин погубил всех. «Име шана оденос са осиресар, ими аге оденос са осиридер». В снах дурных ищи знамения, в сне последнем ищи приют. Так пели за спиной во славу короля кошмаров, но Эльтудин не мог, больше не мог это слышать. Тягучий псалом, прежде успокаивающий, сегодня мучил как-то особенно. Эльтудин снова поднялся, покачнулся и пошел прочь, не разбирая дороги, лишь бы подальше от голосов. О чем можно опять молить короля кошмаров, чтобы он, наконец, оборвал жалкое существование изгнанника, чтобы наслал дурной сон, в сравнении с которым это существование покажется чуть слаще, да и какое божество, хоть бы немного уважающее себя, станет принимать кровавые подачки из дрожащих рук на заросшей желтым мхом поляне, среди растекавшихся косых камней, призванных заменить стены. Божествам строят храмы, настоящим божествам должны строить храмы. Давно пора было уравнять их всех. Может, тогда однажды он, Эльтудин, сможет хотя бы найти трупы Нурдина и Ирдина? Ирдин. В каждом кошмаре он раз за разом погибал от укуса змеи, то в ее удушливых объятиях, то в пасти крокодила, то от пули или ножа в спину. И каждый раз, умирая, он успевал посмотреть брату в глаза и попросить об одном и том же. «Обними меня, мне так страшно». Мысли, воспоминания, болезненные призраки все роились в голове. Эльтудин шел, спотыкаясь о коряги, цепляясь полами одеяния за голые ветви. Он щурился иногда в темноту и видел иногда сов с глазами такими же золотыми, как у него самого. Он шел, пока голоса других жрецов совсем не затихли, а впереди не разверзлось болото, заросшее брусникой, оттого скорее алое, чем густо-зеленое. Здесь плыл смрад и плясали редкие лучи заката. Эльтудин остановился, точно кто-то поймал его за руку, снова упал на колени, будто его толкнули в спину, и начал молиться. Он не покрыл головы капюшоном, не надрезал мизинец, не окропил кровью лоб. Он даже не полнился, а стоял на коленях прямо, качаясь подобно висельнику и глядя на ягоды и трясину под ногами, но он молился как никогда. О том, чтобы все наконец кончилось, чтобы замолчали глупые молодые жрецы, привыкшие нести жертвы в поганые места, чтобы медленнее бежали безумные ручьи, чтобы подлые правители умирали под тяжестью корон, чтобы слово «справедливость» перестало быть пустым звуком, чтобы открылось единственное зрячее око Дракара Безобразного, чтобы 20 с небольшим приливов, 20 приливов, которые Эльтудин успел увидеть, перестали казаться концом, ведь они составляют лишь треть отведенной нуц жизни. 20. В 20 только начинают жизнь, а ему уже хочется уснуть навсегда. Осирари Агадер. Найти последний приют. Он упал и пролежал какое-то время в тяжелом, душном беспамятстве, а потом вернулся к могильнику. Небо уже серело, и можно было с другими жрецами, оживленными и взбудораженными пролитой кровью, возвращаться в Ганас. Служители Вудена, темные фигуры в расшитых перламутровыми пластинами хламидах, все как один, оседлали вороных жеребцов и двинулись через лес прочь. Эльтудин мчался первым, отрешенно слушал, как свистит ветер в совином черепе у него на шее. Очередной день не принес ни хорошего, ни дурного, а вот следующие обещали перемены. У моря Эльтудин сразу увидел яркую фиолетовую свечу. Ее зажгли в высокой филигранно-черной башне, над огоньком угадывался купол, а рядом еще два поменьше. Она загорелась впервые, значит, все внутри храма, видимо, почти готово. Хорошо. Эльтудин сомкнул ресницы, и такая же свеча запылала вдруг в его сердце. В этот миг он отчетливо понял, что однажды вернется домой и все исправит. Любой ценой. Мастер не спал, выбрался на пестрящий виолами и базиликом балкон. Там, за перламутровым столиком, он попивал вино из кубка, а второй стоял выжидательно пустым, сверкая гранями голубого хрусталя. Но мастер вытянул длинные, точно у болотной птицы, ноги и откинулся на спинку кресла и зажмурил глаза. Подбородок его, как обычно, неаккуратно выбритый, был поднят. В позе виделось тоже что-то птичье, а может кошачье. Мастер любил свет лувы, и когда поднимал голову, богиня словно ласкала его узкое бледное лицо пальцами. Ида не сомневался, лува к Эллиорду неравнодушно. «О, мой светлый, ты довольно быстро вернулся. Составишь компанию?» Ида пересек прохладную, тонущую в синеве залу, где обычно собирались гости, и вышел на балкон. Назад в знойное марево, пахнущее морем. Оно все никак не таяло, хотя небо уже чуть потемнело, а часть облаков налилась лиловым серебром. Золото же все досталось шпилем и окнам, а местами украсило черепицу, сточные трубы и флюгера. От панорамы трудно было отвести взгляд, казалось, город ожил, и словно принц или принцесса принаряжается к встрече со звездами. Кончики пальцев потеплели, их закололо. Так у Ида часто бывало, когда приходила идея для картины. Звездный король, его каменная возлюбленная, ну или возлюбленный. Короткие швы между закатом и сумерками, когда эти двое могут встретиться. Ида встряхнул головой и торопливо впился ногтями в ладони. Нет, тут потребуется такая работа с цветом и двойной образностью, которая ему не под силу. Он все только испортит, лучше идеи остаться идеей. Да, только и выдохнул он, делая шаг к свободному креслу. «Привет!» Мастер окликнул Ида не глядя, не глядел и сейчас, хотя и переменил расслабленную позу. Выпрямился, подался к балконным перилам. Серо-голубые чужеземные глаза приковались к улице, по которой двигались прохожие и транспорт, далеко не такие нарядные, как пейзаж. Вон колыхается телега, полная лимонов, а вон бежит мальчишка, у которого под мышкой удивительно добродушный толстый павлин с волочащимся по земле хвостом. Пятнистые щенки играют в пыли с чьей-то зеленой шляпой, стражник Нутс в голубом плаще береговой охраны явно устал после смены, плетется к таверне. По мнению Ида, Ганас никогда особо не мог похвастаться интересными зрелищами, но копошение букашек всегда занимало мастера, и неважно, где букашки возились, в траве, в грязи или тремя этажами ниже. В их перемещениях он каким-то чудом находил и успокоение, и вдохновение, похоже, нашел что-то и сейчас. «Как ты спал, Эллиор? Ты да осторожно». Присел. Мастер давно заставил говорить ему «ты» и звать по имени, но в мыслях оставался мастером. Каждое «ты» словно царапало горло. Как можно так с ним? Еще только приучая Ида к этому, Эллиорд ласково ворчал. «Мы слишком близки и знаем друг друга слишком долго, ну а формальности я ненавижу с детства». Конечно, он не понимал, насколько далеким остается и насколько это расстояние справедливо. Сократить его, возомнив о себе слишком много, было бы преступлением. Нормально, Ида, мастер, отвлекшись от уличных картинок, пристроил острый локоть на столе и другой рукой взял кувшин с вином. Заходили под кожей голубые беспокойные жилы, в жесте почудилось что-то неровное. «Хотя ты же знаешь, меня слабо освежает дневной сон, король кошмаров все еще меня не жалует. Как я не стараюсь с нашим храмом?» Он все же усмехнулся в своей обычной манере, только правым краем рта. «Но неважно, рано или поздно мы поладим. Что произошло за это время наяву?» «Госпожа Сафира приходила», — тихо ответил Ида, и пока мастер наполнял его кубок, передал услышанные слова. Все слова, среди которых в ярком свете увидел радужный искристый ореол брошенного «гений». Недолго мастер молчал. Показалось даже, что все это время он был где-то далеко и не слушал. Но, наконец, глаза остановились на Ида, а в уголках рта проступили печальные резкие морщинки. «Девочка так несчастна, Ида, и, как и всем несчастным, ей свойственно возводить то, что оттеняет ее несчастье в абсолют». Он не шутил, выглядел все более огорченным. Не такой реакции Ида ожидал, пусть и привык к равнодушию мастера в отношении похвал. «Я не понимаю тебя», — признался он. «Почему несчастная? Она горит делом». Мастер неожиданно отвел взгляд, стал смотреть на переливающийся рисунок столешницы. Синяя глубина его напоминала о вечернем море, на уголок же падало красное полукруглое пятно вечерней зари. Мастер положил туда ладони, свет заиграл в перстне, серебряные печатки, украшенные рисунком странного, довольно невзрачного растения. Это была хрупкая трава с соцветиями каплями. Мастер звал ее по-древнему «бриза», но чаще на современном языке «плач кукушки», и рассказал однажды, что в прошлом род его был отмечен ею, а потом из-за дурного поступка кого-то из предков метка просто перестала появляться у потомков. У отца и деда Дересов ее уже не было, Эллиорду она тоже не досталась. Она живет храмом нашего графа, тускло, осторожно, словно очень боясь подобрать неверное слово, заговорил мастер. А ведь это просто груды камня Аида, приведенные в подобие порядка. Однажды они рухнут сами или их разрушат люди. Груды камня вообще не бывают вечными, и ими не увековечить любовь. Ида не сразу нашелся с ответом, не решился даже отвести глаза от кольца. Мастер с его непостижимым видением мира часто делал так, нырял в глубину там, где довольно поверхности. В словах был смысл, но Ида, казалось, он опережает события. И определенно зря он пытается вникнуть в то, что мало его касалось. Сафира Эрбига и граф Энуэлис, кто в светских кругах Ганаса не знал об этой интрижке? И мало кого, кроме чванливых жрецов, она волновала. Даже верховный король, судя по всему, не переживал, что его дочери изменяет муж. Наверное, на такое он смотрел примерно как предшественники. Да пусть кто угодно изменяет кому угодно и с кем угодно, пока не рождаются лишние дети. Насчет такого граф был осторожен, сам понимал. Хватит ему Эвина, Вальена и ребенка, которого они должны, обязательно должны в ближайшее время наконец зачать Шерханой. Раньше, чем в Жу это сделают Шинар с Иулой. За этой битвой младенцев, как издевательски звали борьбу за наследство короля многие жители общего берега, знать наблюдала уже несколько приливов. Но раз за разом Иула рожала мертвецов, а Шерхана не беременела вовсе. Зато белые фрески прекрасны, Ида решил перевести разговор на то, что волновало его куда больше аристократских сплетен. И чем бы ни руководствовалась архитектор, ты поработал отлично, они получились гении. Пей вино, Ида. Непреклонно, явно не желая слышать этот комплимент, оборвал мастер и снова поднял голову. Свет заиграл на его почти бесцветных ресницах. «Посмотрим», — прибавил он после промедления, и очередная тень улыбки, лукавая и словно подначивающая, пробежала по узким губам, что скажет она о черной капелле, о короле кошмаров в иной ипостаси. «Я надеюсь». Но слова потерялись, а сердце зашлось. Нет, нет, только не об этом. Ида безумно волновался, безумно боялся мгновения, в которое все увидят черные фрески. Ведь сам он сразу же осознает. Мастер затмил его, как всегда. Пора привыкнуть, смириться, а все равно со встречи в детстве со дня, как увидел чужих лисиц на своей стене, Ида так и не смог. Безумный гений чужого совершенства раз за разом настигал его, раз за разом пронзал острым горячим ножом. Пронзал до ослепляющего восторга, глубокого горя и темные обиды. Обиды не на мастера, на себя и богов. Мастер, как обычно, ничего не заметил, наслаждаясь светом. «Она и их назовет гениальными, Ида», — произнес он скучающе. «И если уж помиловать это пустое, выдуманное кем-то явно недалеким и высокомерным слово», — правый уголок его рта опять дрогнул, — «она будет права, не сомневаюсь». Нет, вырвалось прежде, чем Ида бы себя остановил. Он не сомневался, что выглядит жалким, несчастным, и даже не стыдился этого, опять разглядывая травяные слезки на чужом перстне. Нет, мастер, не сравнивайте, даже не пытайтесь. «Сравню», — отрезал он, потянулся навстречу, и жесткие пальцы коснулись подбородка Ида, заставив поднять глаза. «Сравню и буду сравнивать все чаще, ведь подумай сам, какой иначе из меня учитель?» «Лучший на свете, самый жестокий на свете». Но Ида молчал, заставляя себя не отводить взгляда. Ощущение того, насколько он ничтожен, уже почти душило. Как можно настолько верить в него? Мастер ведь верил, впустую бы он такого не сказал. «Ты лучший мой ученик, и, как мне сейчас кажется, именно тот», — мастер снова взял кубок, — «кто может превзойти меня». Голос его звучал без тени страха или ропота. «Может и должен, пусть так и будет как можно скорее, пусть». Ида не мог, и в этом был ужас. Не сможет, сколько бы ни старался. Это не про кропотливую учебу, не про отточенное мастерство, не про увиденные приливы. Это что-то о другом, о той самой телеге с лимонами, о пятнистых щенках в пыли, о фигуре разбойника, несущего мимо пленных товарищей свою отрубленную голову. О неверии в незыблемость камня и новая мысль о том, какие непосильные, неоправданные надежды на него возлагают, обдала Ида холодом, несмотря на вечерний зной. Он натянуто улыбнулся, поблагодарил и пообещал, что постарается, попытался глотнуть вина, но из-за дрогнувшей руки облил тунику, выругался, вскочил. Вечно так, уличная неловкость никуда не денешь. Но мастер, изящно покачивая свой кубок в пальцах, вдруг расхохотался так тепло, будто увидел что-то самое восхитительное в своей жизни. Очередную из бесконечной вереницы восхитительных вещей. Протянул. «Розовое на голубом. Чудесное сочетание, не находишь? Совсем как это небо», и он перевел взгляд на город так, будто больше вообще не собирался говорить. Чувствуя, как сбивается дыхание и в бессилии опускаются руки, Ида упал обратно в кресло. Красный свет заката опалил щеки предательским жаром. «Прости». Новый пристальный взгляд мастера тут же нашел его и неожиданно успокоил вспыхнувший паникой опечаленный разум. «Я все знаю», — словно говорили эти глаза. «Все, но мне это не важно. Почему важно тебе?» «Пей», — сказал мастер вслух, тихо и задумчиво. «Пей и смотри на эту красоту. Мир очень хрупок, Ида, любуйся им, пока он цел, ведь потом будет очень больно оборачиваться». Кубки стукнули друг о друга, и на какое-то время Ида забыл о своих фресках. Медузы лежали бесконечным ковром, рыхлым, бугристым, склизким. Валиан старался не наступать на них и отводил глаза всякий раз, как среди студенистых щупалец мелькали серебристые рыбки и красные морские звезды. Одно за другим он терпеливо поднимал мертвых существ и бросал в плотный вощеный мешок. Эта методичная работа даже не утомляла, зловоние не успело стать нестерпимым, только тканевая маска влажно покалывала нос. И очень-очень хотелось, наконец, вновь вдохнуть поглубже. «Почему я должен делать это?» — в который раз выпросил Эвин, плетясь со своим мешком сзади. «Почему, проклятие?» «Потому что это твоя земля», — отец ответил ровно, но Вальен, всегда хорошо чувствовавший его настроение, догадывался, буря близко. «Тебе править ею, Эвин, а править — это не только сидеть во дворце на заднице и раздавать приказы. Так что давай-ка просторопнее. Если станет жарче, мы тут задохнемся». Вальен подобрал очередную большую медузу, оторвал взгляд от гальки и решился посмотреть на отца. Тот шел немного впереди, тоже с мешком и, несмотря на зной, еще в высоких, до середины бедра сапогах. Это чтобы иногда заходить в воду и вылавливать трупы оттуда. Береговая стража, несколько десятков человек, сновавших впереди и сзади, тоже это делала. А вот Эвина с Валином отец попросил в воду не заходить. Боялся, что они споткнутся на неровном дне, упадут и нахлебаются боги знают чего. Валин был за это благодарен. Сам вид такого количества трупов под рассеянным утренним солнцем очень его пугал. А если еще видеть, как они плавают, чувствовать, как они с тобой соприкасаются... «А Шерханы тогда почему нет?» — продолжал ворчать Эвин. «Эта земля что, не ее?» Спина отца напряглась, бриз вздыбил смоляную копну кудрявых волос. На мгновение показалось, вот-вот зарычит или даже бросится, но нет. Отец лишь вздохнул, наклонился, подобрал самую крупную из попадавшихся на пути рыбин и почти злобно швырнул в мешок. Но заговорил он все так же мягко, почти просительно. «Ты же знаешь, ей нельзя, да и наклоняться она уже не может». Шерхана ждала ребенка, отец из-за этого постоянно волновался. Вот и сейчас не находил себе места, боялся, как бы от жары бесконечные трупы не начинали смердеть по-настоящему, как бы ветер не донес вонь до замка, как бы Шерхане, и так постоянно жаловавшийся на самочувствие по утрам и пропускавший завтраки, не стало еще хуже. В том числе поэтому отец торопился, в том числе поэтому, наверное, вызвался сам помогать страже, всюду сверкавшей голубыми плащами. Ну и потому, конечно, что подданных ободрило и успокоило присутствие графа. Вроде люди без особых жалоб выполняли омерзительную, непривычную работу, кто-то даже посмеивался и шутил. «Поверить не могу», — пробормотал Эвин сквозь зубы, но Валин разобрал. «Я вожусь в гнилье ради нерожденного куска мяса потому лишь, что у него на ладони будет светиться незабудка, а не крапива». «Ты возишься в гнилье», — холодно возразил отец, по-прежнему не оборачиваясь. Увы, он тоже все услышал. «Потому что это твой будущий брат, если уж для тебя не имеет значения священный долг аристократии». «Бароны тоже аристократия, но что-то их я тут не вижу», — не отставал Эвин. Отец все-таки обернулся. Лица за его маской было почти не различить, но глаза казались очень усталыми, а кожа заметно побледнела. Как и Вальину, ему явно плохо давалось поверхностное дыхание, призванное уберечь от лишнего риска заболеть. Леспада, например, все здесь, даже маленькие, отец поудобнее перехватил мешок. Но если ставить вопрос так, именно поэтому графский титул носим мы, а не другие династии. Эвин фыркнул, но промолчал и, присев на корточки, начал собирать медуз, которых чуть не пропустил. Ровные брови его сдвинулись, взгляд горел обидой, и наверняка старший брат привычно кусал нижнюю губу, сдерживая новые вопросы или жалобы. Валин попытался ободряюще улыбнуться ему хотя бы глазами, но Эвин даже головы не поднял, как обычно делая вид, что он единственный ребенок в семье. Вальин постарался убедить себя, что не расстроен, так сложилось давно. Эйвен был здоров, красив и боек, его раны начали готовить к трону, альтернатив даже не рассматривалось. Маленький Вальин восхищался им, не завидуя. Зависть обычно гибнет рядом с пониманием. Ты слишком ничтожен, чтобы хоть пытаться что-то изменить. Он робко любил Эйвена издали, а тот вяло отмахивался и звал брата «мелкая гниль», если звал хоть как-то. Потом и это прекратилось, когда однажды в хорошем настроении Эйвен взял Вальина на охоту, а тому стало дурно из-за близкой буря. Тогда, грубо перекинув брата через седло, чтобы вернуться домой, Эйвен шипел сквозь зубы. «Ты все равно уже почти подох. И что я?» Вальин слышал это сквозь шум в ушах и топот конских копыт, но не мог ответить, содрогаясь от рвоты и кашля. Когда удавалось хоть как-то повернуть голову, он видел только злой, острый профиль брата и копну его из сине-черных волос, развивающихся по ветру. Странно, но ему было не жаль себя, а вот Эйвена да. Тот попытался через себя перешагнуть, хотя любимый сын, будущий правитель, не обязан был. Попытался и не смог, впервые в жизни чего-то не смог, а вдобавок получил выволочку от отца. После этого братья почти не общались, даже когда Вальин выздоровел. Наверное, Эйвену правда было проще его не замечать, ни на праздниках, ни за трапезами, ни даже среди мертвых медуз, за исключением редких моментов, когда хотелось на ком-нибудь сорвать раздражение. Вальин понял, что за ним наблюдает отец, и, преодолев застенчивость, послал улыбку ему. Видно, это было вовремя, померкшие глаза зажглись благодарностью, такой редкой и дорогой. А потом отец, точно что-то решив, легонько пошевелил левой рукой в плотной кожаной перчатке. «Безмолвное, подойди ближе». Вальин, подобрав пару пропущенных трупов, скорее подскочил. «Устал?» — мягко спросил отец, опуская ладонь Вальину на плечо, и тот спешно помотал головой. «А чувствуешь себя нормально? Ветер отвратительный». «Все хорошо», — ответил Вальин, тут же поморщившись, маска прилипла к рту. «Правда, Дракар милосерден». «Ну ладно», — тихо рассеянно отозвался отец и прищурился вперед. «Ох, и повезло нам, да, с этим иноземцем», — он издал что-то вроде нервного смешка. «Красиво рисует, да еще разбирается в опасных медузах, редкое сочетание». Вальин проследил его взгляд и тоже заметил на берегу еще две фигуры без форменных плащей. Элиорд и Ида Дирессы, оба в совершенно неподходящих для грязной работы бледно-синих камизах и довольно нарядных одешос, тоже собирали медуз, скрыв лица масками. Старший художник, поймав взгляд Вальина, махнул ему рукой. Вальин робко махнул в ответ. «Да, он вроде бы славный». «Славный», — эхом ответил отец, повернулся и, закинув мешок на плечо, пошел в воду. Плававшая там огромная медуза сверкала розовым перламутром, как гнилая роза. Вальин присел и попытался выпустить из комка водорослей пару мертвых крабов. Спохватился, просто подхватил этот комок и сунул в мешок целиком. Пляж решили очищать полностью, собирать с него все, что могло сгнить, и распространить те самые ядовитые, вызывавшие мор миазмы. Не вставая, Вальин снова посмотрел на Элиорда Диресса, уже, судя по всему, наполнившего свой мешок. Он разговаривал теперь с начальником береговой стражи, тревожно кивая то направо, то налево. Очень медленно угадывал по лицу Вальин, нужно спешить, и больше людей. Им действительно повезло, что художник, к рассвету пришедший рисовать на пляж, увидел эту катастрофу и доложил о ней. После штормов на берега Ганнаса иногда выкидывало погибших морских животных, но никогда, столько и никогда, именно хрустальных медуз, вызывавших на детенышей опасные эпидемии. Как их вообще сюда принесло? Почему они умерли? Ведь штормов в последние селты не было. Вальин уже услышал, как стража обсуждает это, сам предпочитал не думать, хотя предательская догадка сама просилась на ум. Просилась не ему одному, и, может, была еще одной причиной, почему отец решил помогать с очисткой берега сам. Глубоко вздохнув, Вальин поднял взгляд. Мрачный силуэт кошмарища темнел там, над мысом злой надежды, в запущенном розово-персиковом саду. «Знаешь, почему этот мыс так называется?» — вдруг спросил отец. Он успел снова оказаться рядом и, отдуваясь, опустил мешок у ног. Вальин помотал головой. Туда много дней подряд приходила одна девушка, желать смерти капитану, за которого должна была выйти замуж, но не хотела. Узнав, что корабль его вернулся, она взяла да и бросилась вниз, и стала первой на свете водной девой. «Почему она просто не сбежала?» – удивился Вальин и тут же увидел в глазах отца грусть. «Была дочерью графа, не могла, от ее брака многое зависело, тот капитан был тоже из правящего рода. Но ведь от ее смерти лучше не стало никому». Отец тяжело присел на корточки и опять раскрыл мешок. Теперь он старательно делал вид, что его интересует только россыпь маленьких медуз, лежащая на гальке почти правильным полукругом. «Думаю, она просто устала от неволи, Вальян. А может, эту историю выдумали, но ты прав, мало что хуже таких злых надежд». К счастью, Вальяну не пришлось отвечать, он просто не знал что и чувствовал себя как никогда маленьким и глупым. Не зря отец обычно с ним не заговаривал, тем более на серьезные темы. Не спрашивать же прямо, ты тоже в неволе? «А можно я буду злым и понадеюсь, что все это скоро кончится?» — вовремя вклинился Эвен, подойдя, встав рядом и гордо плюхнув на гальку свой добросовестно набитый мешок. «Правда, отец, я устал, и мы скоро так провоняем, что Шерхани будет только хуже, она может велеть дворцовой страже вообще не пускать нас домой». Отец неожиданно засмеялся громко и протяжно. На этот раз ворчание подняло ему настроение, а может, просто вернуло в реальность. Поднявшись и хлопнув Эвена, уже почти сравнявшегося с ним в росте по спине, он напомнил. «Эту одежду придется сжечь вместе с трупами, слуги уже приготовили свежую. Скажи спасибо, что я не велю обрить вас налысо, а только тщательно вымыться». Эвен, кивнув и буркнув, какая щедрость, зябко повел плечами. Вальян заметил, что и он перевел взгляд в сторону темного храма, на центральной башне которого еще не погасили фиолетовую свечу. Смотрел он мрачно, неприветливо. «Как думаешь, обойдется?» — Вальяну почудился в вопросе очевидный намек, но если и так, отец сделал вид, что не понял. «Надеюсь, мы начали собирать их рано и вроде как пока справляемся. Главное, чтобы не выкинуло новых, да и зноя нет, скоро ведь фирт». «Я не начал Эвен, но осекся, скорее всего, испугался новых ссор. Только подождав, пока отец возьмет мешок и отойдет подальше, он впервые за последний час прямо посмотрел на Вальяна и почти беззвучно сказал, «Надо рушить этот храм, да? Зря они все это затеяли. Пока Вудена не пускали в город, все было в порядке». Вальян сглотнул, как обычно растерялся, когда о нем внезапно вспомнили. Брат все смотрел в упор, явно ожидая поддержки, а он не знал, что сказать. Вроде Эвен озвучил его же тайные мысли и мысли многих здесь, а вроде... «Ну, это просто красивое здание, если так подумать», — произнес он вслух. Эвен ожидаемо сощурился, а под маской наверняка искривился. «Да брось подлизываться к отцу, аж противно. Я видел, ты до дрожи боишься этой громадины и осуждаешь ее существование, как и все другие твои святоши». «Неправда», — выпалил Вальян, хмурясь. «Что за глупости? Мы никого не боимся, тем более не осуждаем. Мы просто служим свету, а кошмарище не наше дело, и...» Он сам едва не хлопнул себя по губам. «Кошмарище! Он же обещал себе оставить мерзкое, несправедливое прозвище храма только в тревожных мыслях, никогда не говорить вслух». Щеки загорелись от стыда и вины, неясно даже перед кем. Перед отцом, Сафирой, Диресами, самим Вуденом. Хорошо, что у румянца не было видно за маской. «Да ты хоть был там?» — вкрадчиво поинтересовался Эвен и сам прекрасно знающий ответ. «То-то же, а я был. И король кошмаров там всюду, и люди таращатся на него, разинув рты, и кровь там льется каждый день, и он становится от этого сильнее. Он делает много важного, так пусть и становится», — начал Вальян. Эвен, зашипев не хуже растерженной змеи, резко нагнулся, подобрал за хвост длинную мертвую рыбину и подсунул к самому его носу. «Делает много важного. И это?» «Убери ее!» — невольно попятившись, Вальян споткнулся и упал на гальку, ударился спиной. Он не то чтобы испугался, но мутный взгляд и приоткрытый рот рыбы словно отпечатались на внутренней стороне век, теперь так и стояли перед глазами. Эвен хмыкнул, запихнул труп в мешок, а потом, вздохнув, все же протянул руку. «Ну давай уже, шевелись, и не говори впредь глупостей». Вальян, молча, не двигаясь, рассматривал его узкую кисть. Перчатка была вся в рыбьей чешуе, но браться за ладонь не хотелось по другой причине. «Если люди приносят ему жертвы, — тихо заговорил он, — значит, им есть за чей покой помолиться или кого направить на истинный путь. А если что-то не так с природой, значит, нужно подарить фруктов Вире Варе, а парьяли жемчуга и свежих цветов. Это лучше, чем обвинять Вудена впустую, ничего не доказав. Он может действительно разозлиться из-за наших суеверий и... трусости?» Эвен поднял брови. Несколько мгновений он словно бы всерьез обдумывал слова, но вскоре оказалось, что это далеко не так. «Когда ты уже повзрослеешь?» — пробормотал он, развернулся и, подхватив мешок, помчался за отцом. Вальян встал и сам побрел за ними. Ушибленные позвонки ныли, маска все сильнее липла к лицу, а небо все ярче наливалось неприветливой тревожной лазурью. Мысли путались, страх сменялся обидой. Но где-то за ними маячила и надежда. Вот бы Сафира узнала, как он защищает ее храм. Вот бы она оценила это однажды. Вот бы она все-таки выбрала не отца, а его, Вальяна. Ведь недавно открывшаяся правда до сих пор казалась глупой шуткой или чем-то временным, преодолимым. Вот бы... Но в эту шве голосок еще какого-то чувства, ранее незнакомого, шепнул Вальяну тихо, вкрадчиво и печально. Она не может не знать об этой беде, все уже знают. Так почему же ее здесь с вами нет? Вальян рассеянно поднял глаза. Свеча над храмовой башней медленно меркла. Бьерда видел, как чернолицы величественно обходят владения. Золотые глаза Эльтудина не выражали ничего, кроме отстраненного восхищения, ни религиозного экстаза, ни мрачного торжества того, кто вырвался с жалких лесных могильников. Впрочем, Бьерда знал, Эльтудин – жрец не по своей воле, это был насильственный постриг за попытку стать тем, кем сын графа Аюбара, доброго покойного правителя Кипящей долины, являлся на самом деле. И все же поведение его настораживало. Бьерда привык к другим жрецам, более покорным, менее высокомерным. «Зачем вы здесь, Маар?» Эльтудин совершенно бесшумно оказался рядом с замершим в проходе Бьерда. Слух резанула это Маар, ходящая в Кипящей долине вместо господина. В соляном графстве так обращались только к смерти и богам. «Захотели увидеть храм изнутри, я слышал, вы неравнодушны к рукотворной красоте». «Неравнодушен более чем». Зная старейшины, что Бьерда не раз ходил сюда полюбоваться архитектурой, они непременно бы его осудили. Не потому, что совсем не одобряли строительство храма в темном, нет, скорее они не хотели занимать в этом непростом вопросе никакой позиции, по крайней мере, пока не станут очевидны плоды или пагубные последствия. Темный храм простоял в Ганасе уже больше полукруга. Ничего хоть сколь-нибудь знаменательного в столице за это время не произошло. Почти. По крайней мере, стоило как можно лучше убедить себя в этом. Храм, несомненно, красив, но сейчас меня привело другое. Рядовая вещь, в которой я прошу вашей личной помощи. И Бьерда без лишних слов протянул Эльтудину зайчонка, рыжего, с длинными вислыми ушами. Отравленный сонным зельем, зверек даже не пошевелился, оказавшись в чужих руках. Ровно вздымались его поджарые бока, морда хранила спокойное выражение. Таких зайцев много жило в питомнике дворцового сада. Эти, в отличие от пятнистых, священными не считались, и в жертву Вудену их приносили довольно часто. Но в храм дворцового зайца принесли в первый раз. «Мне жаль беспокоить вас сейчас, когда вы только заступили», — как можно ровнее продолжил Бьерде. «Но это жертва для графини Шерханы. Она в последнее время часто видит кошмары. Впрочем, я тоже, да и многие в замке. Странная напасть». Эльтудин прищурился. В его когтистых черных руках шкурка словно сияла. Бьерде вспомнилось, сколь многие теперь обходят мыс злой надежды стороной и запрещают детям играть поблизости. Конечно, если не знать Эльтудина, не слышать его ровного голоса и не видеть, как он предупредителен с паствой, может показаться, что в новом храме вместо служителя, защитника и посредника в делах бессмертных поселилась сама тьма. Пустое, даже возмутительное суеверие, если подумать. Эльтудин, в конце концов, никто попал, семья Чертополоха, одна из древнейших на общем берегу. Граф ни мгновения не колебался, веля возвести довольно молодого еще жреца в сан Верховного. И никто в лояльной части его ближнего круга не спросил, понимали, что решение политическое. Правда, была еще нелояльная часть, примерно треть баронов. Все тот же Верховный Судья и двое старых советников, и пара казначеев, и отдельные покровители светлых жрецов. Они вообще вели себя неразумно, пророчили беды, в том числе говоря с народом. То и дело вспоминали выброшенных на берег медуз, которых лишь чудом успели вовремя собрать и сжечь. Уверяли, что это только начало, а жрец-аристократ тут ничем не поможет. Особенно жрец с репутацией безумца. «Знаете, я слышу это часто в последнее время, столь же ровно, даже с некоторым участием», — отозвался Эльтудин. «Кошмары одолевают многих, мне жаловался даже один из живописцев храма, старший». Бьерда не удержался. Кошмары видит и знаменитый Дирес с его легким нравом. «А вам не видится в том дурное знамение? Прежде такого не было». Намек был прозрачен, несовременен и груб, стоило промолчать. Но Эльтудин лишь холодно улыбнулся, казалось, не оскорбившись. Он не посоветовал лучше следить за языком, хотя подобного Бьерда, привычный к упрекам старейшин, ждал. Ему всегда было сложно выдерживать в деловых беседах правильный тон, не переступать границ. Он принадлежал к расе, считавшейся высшей и равнодушной, словно бы не до конца. Иногда ему казалось, что сдери он шкуру, а под ней кто-то другой. Жадный до жизни, заурядный, глупый, очень пылкий. Бороться с этим другим было все труднее. «Я предпочитаю не видеть знамени там, где их может не быть, Мар. Это вредная привычка. А кошмары — вещь рядовая, их вижу и я, даром что служу». И, более не размениваясь на слова, жрец величественно пошел вперед. Бьерды последовал за ним, гадая, нужно ли извиниться или лучше просто не открывать лишний раз рта. Темное одеяние Ильтудина было таким длинным, что подметало блестящую черную мозаику, в которой кое-где сверкали золотые фрагменты. Бьерды то вглядывался в этот ветвящийся рисунок, то невольно поднимал голову. Фрески, восхитительные, жуткие, скалящиеся морды, милосердные лица. В притворе, ведущем в три капеллы, они не должны были привлекать внимание, но привлекали, даже теряясь в узорных побегах крапивы. Сафира Эрбига пожелала оставить миру напоминание, кто же дал построить первый темный храм. Ильтудин ожидаемо свернул налево к дверям, над которыми четко и тревожно темнела выбитая в камне надпись «Der Immer Roctus» — «Покой во мраке». Черная капелла впечатляла Бьерда не меньше, чем две других, хоть он и знал, что это ученическая работа. Идо Дире слыл второй жемчужиной среди живописцев Ганаса, а может и всего графства. Да, купол был великолепен и так ужасен, что здесь Бьерда предпочел не поднимать головы. Он глядел только на жертвенник бога, раскинувшего щупальца и держащего зажженную фиолетовую свечу. Король кошмаров, стройный, статный, человекоподобный лишь до пояса, смотрел свысока на тех, кто пришел к нему. Идо Дире сделал что-то с его раскосыми глазами, они горели, отражая свечной свет. Ильтудин положил зайчонка на алтарь, у которого стояла глиняная ваза с букетом крапивы, покрыл голову капюшоном, опустился на колени, сложил руки, и под сводами разнесся его зычный шепот. Диалект моря в грамматике мало отличный от общего языка, но совершенно не похожий на него в произношении. Нечеловеческая песнь волн, то ракочущая, то шипящая, требующая огромного напряжения связок. Большинство пиролангов говорили именно так даже в миру, они чаще всего становились жрецами, потому что их приучали к этому с детства. Сам Бьерда рано выбрал врачевание, путь, где требовалось больше действовать, чем говорить. Диалект моря почти резал ему слух, хотя нет, не так. Скорее пугало, сейчас особенно. Точно шепчущее создание перед ним расчеловечилось, точно ускользнуло куда-то, где слилось с сумраком, точно обратилось в сам воздух, повторяющий на одной ноте. «Инсраве маро, инзраве маро, инвисте маро, инмоде маро». «Не устрашай, владыка, не гневись, владыка, не приходи, владыка, не покидай, владыка». Ильтудин все шептал, а Бьерды думал, сколько таких же измученных кошмарами приходило сюда за помощью, сколько молило о последнем сне для неизлечимых родственников, любимых друзей, сколько раз Вудена поблагодарили за то, что не свершился смертный приговор, пролетела мимо пуля, удалось выжить в дуэли. Бьерды знал, вопреки суевериям, слухам и панике противников графа, часть горожан полюбила храм, и не только они, сюда приезжают уже со всего графства. Понятная вера, что в великолепных стенах Бог отнесется к твоей просьбе благосклоннее, чем в поганом месте, распространяется все шире. Немало прошло времени, а работы у храмовых жрецов лишь прибавляется. И, наверное, это добрый знак. А кошмары, медузы, ссоры между баронами – все это другое, имеет иные корни и преодолимо. Ильтудин прошептал в последний раз «Сияй, славься», замолк и, выпрямившись, взглядом подозвал Бьерда ближе. В повисшей тишине вынул из-за пояса длинный нож, по лезвию которого вились черные лозы. Надрезал себе мизинец и окропил каплей крови шерстку лежащего зайчика. Тот не просыпался, не шевелился, дышал ровно и медленно. В отличие от воинственного брата Дзеда, король кошмаров не любил пустых страданий, не упивался властью и был предельно далек от хищного азарта. Поэтому все его жертвы умерщвлялись так, в мирном сне, ничего не осознав. Но когда Ильтудин уже занес кривой клинок, когда металл поймал отблеск свечи, когда острие начало опускаться, Бьерда почудилась, зайчонок открыл глаза. Открыл и уставился прямо на кинжал, на черное бесстрастное лицо жреца, на фрески, с которых скалились чудовища. Бьерда не успел понять, так ли это. Клинок обрушился, брызнула кровь из перерезанного горла. Она залила металл, окропила крапиву, потекла по алтарю. Глаза зайчонка были закрыты, тело не дергалось. Рука этого жреца не знала ошибок. «Он что, проснулся?» – спросил Бьерда и осознал, что голос упал. Кельтудин пристально посмотрел на него, глаза сверкнули особенно ярким золотом. Впрочем, вряд ли он стал бы лукавить, зная, кто перед ним. Уверенный, Бьерда и сам понимал, что это бессмысленно, но никак не мог отрешиться. Не дай боги, он плохо усыпил зайца, не дай боги. Тогда Вуден не примет жертву даже от этого могущественного служителя, а принести следующую можно будет только через Селту. Ильтудин пожал плечами, помедлил, и вдруг что-то вроде сочувствия опять обозначилось в его взгляде. Он не злился на навязчивость, нет, и не собирался принимать ее в штыки. Скорее, сам размышлял о чем-то, что его не радовало. Тоже сомневался, что ритуал прошел гладко, или просто в очередной раз задался вопросом, что делает здесь, в этом сане, среди чужих людей. Так или иначе, заговорил он уже куда мягче. «Если позволите дать совет, Мар, хотя кто я и кто вы, не смотрите в глаза своим жертвам, никогда не смотрите. Все равно в последний миг они обычно закрываются». «И ничего понять вы уже не сумеете». Бьерда кивнул, хотя не совсем понимал, как относиться к такому напутствию. Это мало походило на слова духовного лица, скорее так мог сказать «преступник», по крайней мере тот, кто задумал преступление. «Я подвел и вас, Вуден, а злиться на вас, если вдруг...» Все же начал Бьерда, но Ильтудин покачал головой, вид его даже стал лукавым. «Вуден не жаден, и даже если ваш заяц не вовремя проснулся, его заберет кто-то другой, менее щепетильный, например, Дзет, Рави или Варац». «Но это не их храм», — удивленный Бьерде даже заставил себя оглядеться. «Нет ничего нового, знакомые чудовища, которых мог породить только один бог». Ильтудин улыбнулся, ничего веселого в улыбке не было. «Как изгнанник могу сказать, что все мы тянемся друг к другу, и ноги сами несут нас к тем немногим счастливцам, что все-таки обретают дом. Вдруг они и нас впустят». «Что вы имеете в виду?» Бьерда сам прекрасно понял подтекст, и он ужасал, а Ильтудин определенно понял, что он понял, не стал отвечать. Вытер нож, отвернулся от алтаря. Величественный силуэт его был таким черным, что сливался с фресками, горели только глаза, а заостренные уши и слегка заросшее молодое лицо придавали сходство со зверьем, дружелюбным, но не становящимся от этого ближе. Не боится, что обидел Вудена, не считает, что если, например, жертву заберут воинственные близнецы, кого-то ждет беда. А что считает сам Бьерда? В кому каких тревог он постепенно превращается? Даже у самого него никак не получалось ответить, одно он знал, что никому ничего не расскажет, но за беременной Шерханой будет присматривать еще въедливее. «Могу я помочь вам чем-то еще, Маар?» Бьерда медленно покачал головой и поблагодарил жреца, глядящего все так же пристально, теперь с легкой насмешкой, с немым «О, я чую ваш страх». Как никогда остро он подумал, что Ильтудину тут не место, никогда он тут не приживется на тех условиях, в которые поставлен. В этом городе, в храме, среди жрецов, в нем все еще живет совершенно иная суть. И однажды она прорвется, и хорошо, если никто не пострадает. Точнее, хорошо, если пострадают лишь те, кто подлинно заслужил расплату. «Что ж, будем надеяться, что кошмары оставят вас», — сказал Ильтудин снова смиренно и участливо. «И что они не придут наяву, как опасаются некоторые». Но Бьерда ответил лишь: «И все-таки этот храм великолепен. Осталось научиться славить тьму, не боясь того, что она так близко. Граф Энуэлис хотел, чтобы люди уважали ее, а не чтобы утонули в ней». Ильтудин промолчал. Бьерда поблагодарил его и поскорее ушел, ни разу не оглянувшись на окровавленный жертвенник. Но даже на улице в прохладной тени персиков и аромате увядающих роз ему все мерещились круглые распахнутые заячьи глаза, а в них отблеск прерванного сновидения. Говорят, звери видят сны лишь о лесах и садах. Говорят, сны эти безмятежны, кроме тех, что предваряют холода. Холода вот-вот должны вернуться на общий берег. О чем был заячий сон на алтаре? И звенели мечи, и дрожала земля, на одном пустыре пробивались из пепла жгучие крапива, другой захватывал колючий чертополох. Всюду среди этих сорных растений торчали только кости и камни, камни и кости, и небо над ними было сверкающе синим, огромным, немым. Оттуда глядели древние созвездия, боги глядели на погибающий людской сад. Слишком много трав, мало света, камни и кости и камни. Когда-то один единственный род забрал себе гербовый цветок самой светлой праматери, незабудку. Короли те были справедливые, милосердные, храбрые, заботливые, сияли и завораживали. Перед ними из поколения в поколение склонялись. Казалось бы, незабудка мала, не задушит розу и персик, бузину и крапиву, чертополох, жасмин, лилию, полынь. Незабудка мала, но в ее лепестках само небо, а побеги стремительно разбегаются и множатся. Но однажды в роду королевской незабудки появился тот, кто потерялся в траве. Он цвел блекло, да из себя продолжил лишь тремя побегами, а те были столь тонкие, что нуждались в опоре. Отец понимал, в этой земле им не найти ни воды, ни света, и отпустил их на поиски счастья. Первый побег незабудки прильнул к старому кусту чертополоха, росшему в полной горячих источников долине. Чертополох тот был высок, черен, с огромными иглами, но настолько сух и уродлив, что однажды люди не устрашились взять и выдрать его с корнями, и разрубить на куски, и сжечь. Чертополох причинял им много бед, не подарил ни одного красивого цветка и мешал молодым здоровым побегам своего вида. Черный чертополох заслуживал гибели, но, вырывая его, люди так обозлились, что не заметили, как затоптали тонкую, только-только зацветшую незабудку. Она погибла и забылась, ничего не оставив после себя, но ничего и не погубив. Второй побег королевской незабудки прильнул к большому, полному жизни кусту крапивы, росшему у моря. Цвел тот такой жгучей красотой, что им любовались, хотя, казалось бы, с чего любоваться крапивой, и все же другие цветы тянулись к нему, даже ярчайшие не могли затмить стремительную, зеленую, как драгоценный камень, крапиву с резными листьями. Королевской незабудке было хорошо с таким супругом. Она, привыкшая быть халимой и лелеемой, смирилась даже, что любовь крапивы нужно делить с его молодыми побегами, коих народилось два, тянущейся за отцом красавицы, увядающей, дрожащей от каждого ветерка урод. Незабудка прижилась с ними, а старший побег даже немного полюбила, он похож был на своего отца. Незабудка так вросла в крапиву, что сама стала жечься, только бы никто не отнял у нее любовь. Но однажды крапива заметил большую беду. Он понял, что свет, падающий на сад с неба, слишком ярок, многие тянутся к нему и сгорают, забывая про спасительную тень. Тогда крапива обратился к самой ночи. Он сказал: «Я сделаю так, чтобы ты наступала всякий раз, как мы начнем слепнуть». Но люди узнали об этом разговоре и испугались. Они пришли и вырвали крапиву с корнем, а с ним и вторую королевскую незабудку. Она тоже погибла и забылась, ничего не оставив после себя, но ничего и не погубив. Третий побег королевской незабудки был самым ярким, самым красивым, но самым маленьким. Никакое растение не хотело отвечать за столь хрупкое создание. В конце концов, одно согласилось – тот самый невзрачный побег крапивы, последний уцелевший, который успел немного оправиться и подрасти. Маленькая незабудка попыталась прильнуть к его больному стеблю, но крапива не позволил. Крапива не подпускал никого, с детства зная, что умрет рано и лучше ему оставаться одному. А еще крапива не очень любил свою землю. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы кто-нибудь пересадил его подальше от морских бурь, поближе к теплым источникам далекой долины и живущим там колючим кустам чертополоха. Но это не было ему суждено, и он рос там, где рос, так как мог. Королевская незабудка загрустилась с ним и даже начала его побаиваться, но вот она тоже подросла и с высоты роста осмотрелась. Рядом с крапивой по-прежнему, как в славные времена его отца, росло с десяток красивых цветов, многим незабудка нравилась. Больше всего она нравилась красной розе, и вскоре это стало взаимно. В ночи, когда крапива засыпал, эти двое шептались и шутили безобидные шутки о том, как странен и несправедлив мир, а ветер тихонько теребил их непохожие друг на друга листья и не мог разомкнуть неумолимо сплетающиеся стебли. Но все это только ночью. Днем незабудка снова видела своего крапиву, любовалась его тонкими и ломкими, но удивительно яркими листьями и раз за разом пыталась к ним прикоснуться. «Подпусти меня, подпусти, я забуду все на свете розы». Но крапива молчал. Он отрешенно слушал, как звенят мечи, как дрожит земля и как в другом конце мира пробивается из земли чертополох. Последней королевской незабудке уготована была долгая жизнь в красивейшем саду, выросшем, правда, на обугленной земле. Последняя незабудка многое оставила после себя и многое погубила. Пока же она только-только раскрывала бутоны и плакала, обнимая своего отца, прежде чем покинуть его навсегда. Элиорд не мог отвести глаз от золотисто-лиловых обледенелых ягод, то и дело тянулся потрогать их. Сорвал одну, кинул в рот, сладкое, почти приторное, но с непривычным, тревожным привкусом то ли земли, то ли стали. «Мастер», — строго прошептал Ида и даже, кажется, порывался стукнуть его пальцами. «Мастер, их, наверное, нельзя трогать». «Нам можно, не волнуйся», — уверил Элиорд, но сам удержался от порыва съесть еще пару странных виноградин. Вместо этого попытался расправить один промерзший, потемневший листок, но тот просто рассыпался в труху. «Ох...» Фирт редко наступает так рано, тем более, чтобы сразу в один день ударяли морозы. Ида поежился. «Недобрый знак», — прочиталось в его глазах. «Но это случается», — резонно напомнил Элиорд, отряхивая пальцы. Ему тоже не очень нравилось случившееся, но он старался себя в этом разуверить. «Все-таки не мертвые медузы, не так и страшно. Вировара — довольно озорная богиня». По графским виноградникам, зеленеющим к западу от Ганнаса, ходило в это мглистое проморзглое утро немало окрестного народа, как простые жители пригорода, так и замковая прислуга. Всех испугали белые узоры на траве и крышах, всех взбудоражил пар изо рта. Астериго и Ноэлис не возражал против любопытных в своих владениях. То там, то тут слышался его зычный голос. Граф рассказывал огорченным крестьянам о древнем родом с детеныша рецепте вина, для которого и нужны хорошенько промерзшие на лозе плоды, с ними оно будет сладким и душистым, и продать можно втридорога. Граф казался бодрым, но Элиорд улавливал нервозность в его тоне. А вот поспорить не мог, ледяное вино на порядок превосходило все, что он когда-либо пробовал по вкусу. Просто делать его сложновато, вряд ли выйдет много, ведь некоторые грозди успели почернеть и стать непригодными для какой-либо обработки. И, конечно, виноградник – не единственное окрестное угодье, пострадавшее от заморозков. Где-то еще не успели собрать хлеб и апельсины, более капризный урожай. А значит, и того, и другого будет на столах меньше. «Он так старается», – тихо сказал Ида. Он тоже смотрел на графа, который сейчас стоял с женой где-то в десятке шагов и говорил с самим хозяином виноградника. Уверял, что не винит его в недосмотре и тем более в капризах природы. Пальцы графини Шерханы перебирали бледные мелкие ягодки на одной из лоз, но есть она не решалась, явно боялась за ребенка. «Должен сказать, это лучший граф, какого я встречал за время путешествий», — признался Элиорд шепотом. Он не врал, после смерти родителей судьба заносила его в разные места, но мало кто из аристократов, даже при дворе короля, ему правда нравился. В большинстве своем знать старалась предельно удалиться от народа, обрядиться в самые кричащие тряпки и обобрать ближних до нитки. Мало кто любил читать или заниматься науками, единицы путешествовали, чтобы посмотреть, как живут соседи, еще меньше кто мог увидеть бревно в собственном глазу. И, конечно, графы и бароны обожали омерзительные, безвкусные, нереалистичные портреты, чтобы дети с румянцем во всю щеку, чтобы дамы с глазами в пол лица, чтобы мужчины с плечами дровосеков и талиями ос. Попав к скромному, спокойному, еще совсем молодому Астериго и на первом же балу услышав проницательно жалостное «У вас, видимо, рано не стало семьи, да, у меня вот тоже», Элиорд был поражен. Внешне этот юноша казался столь же изнеженным и искусственным, сколь прочие, но суть его отличалась. Раз за разом он то ли ронял, то ли отбрасывал эту маску, когда, например, кидался играть с собаками посреди двора или кружил на руках свою первую жену. «Жаль, не он наш король», — пробормотал Ида. «Жаль, короля не выбирают». Элиорд покосился на него с интересом, в который раз подумав, детей стоит заводить хотя бы ради того, чтобы они озвучивали твои тайные мысли. Те самые, говорить о которых тебе самому уже не позволяет возраст, статус, здравомыслие и любая другая шелуха, облепившая с ног до головы. «Выбирать короля? О, как многие на общем берегу уже мечтали об этом. Другой вопрос — из кого? Слишком много в мире бревен». «Ой, мой светлый, поосторожнее в выражениях», — подначил Ида Элиорд. «Кто-то может и донести, сам ведь знаешь, какое отношение сейчас к роду незабудки». «Ты что ли донесешь?» — Ида лукаво усмехнулся, и, не удержавшись, Элиорд дернул его за прядь у виска. Он даже вообразить подобного не мог, а потому праведно возмутился. «Что ты такое выдумываешь? Я не настолько боюсь своих талантливых учеников». Где-то он опять оступился, Ида закусил губу, резко сжался, и едва ли это был стыд за неудачную шутку. Казалось, настроение его испортилось, глаза забегали по обледенелым лозам по земле, по фигурам людей, мелькавших там и тут возле плетней. Или просто ученики не настолько талантливы, он сказал это словно в сторону, искренне и убито. Вот же невозможная, непонятная голова. Светлый мой, Элиард поймал его за локоть, без церемона сорвал еще пару сладких заснеженных ягод и протянул. «Немедленно ешь и прекращай нагонять на меня тоску, видишь же, и так тоскливо. Я лишь к тому, что есть много куда более занятных способов уничтожить человека, нежели донос. Доносы гадкие, и до них я бы точно никогда не опустился». «Извини», — Ида потупился, забрал ягоды. Какое-то время завороженно разглядывал ледяную паутинку на них, только потом стал аккуратно есть. Брал самыми кончиками пальцев, явно боялся, что сок брызнет на одежду. Поняв, что Элиорд строго за ним наблюдает, Ида вскинулся и все-таки улыбнулся. «Да, я согласен. Я тоже». «Ну, конечно, тоже». Элиорд почти не сомневался, что воспитал его правильно. Снова от чего-то вспомнились отец и его бродяжки. Те, конечно, были глазами и ушами городской стражи, но, насколько Элиорд знал, никогда не доносили, например, на знакомых. Единственные доносы, с которыми Элиорд столкнулся при жизни родителей, были на него самого. Отцовские мальчишки обожали рассказывать покровителю о проступках сына, а проступком в глазах Орлока Дереса могло стать что угодно. Например, пропущенное ради этюда занятие по фехтованию или попытка подсмотреть за купающимися девушками и зарисовать их. Лишь став старше, Элиорд понял, что те доносы были не со зла, просто каждый из оборванных детей мечтал хоть на миг оказаться на его месте, ведь у него при всех сложностях была лучшая на свете семья, одна из тех, которые, рухнув, не поддаются воссозданию. К Идо и Элиорду подскочили еще несколько приходящих учеников, закутанные и раскрасневшиеся. Поздоровавшись, они возбужденно заговорили о винограде. Видя, что беседа клеится без него, Элиорд решил ненадолго оставить их. Пройти вперед, перекинуться парой фраз с графом, как-то ободрить его, почему нет? Можно, например, уверить, что снежное вино — чудесная идея. Или предложить зарисовать этот пейзаж, чтобы потом вспоминать странные заморозки как приключение, а не как неблагое знамение. В конце концов, это правда красиво, искры, туман, серебро и легкий хруст земли под ногами. Но Элиорд успел сделать навстречу Энелисам только 2-3 шага. «Ой, извините», — кто-то врезался в его бок. Вздрогнув, но чудом устояв, Элиорд опустил взгляд, и мимолетное раздражение мигом схлынуло, сменившись теплом. «Привет, Вальин, как ты? Куда так спешишь?» Младший графский сын смущенно попятился, посмотрел из-под лобья. Он был в золотом монашеском одеянии с распущенными волосами, которые в обычное время собирал в 2 коротких низких хвоста, а еще небывало бледен. Только впалые щеки горели, да так, будто по ним с силой хлестнули. Явно бежал от самого храма, явно наслушался о жестоких заморозках, даже мертвых медуз он вроде испугался не так. «К отцу! Я, да, нормально!» От шумного выдоха с губ слетело облачко пара, взгляд заметался. Элиорд сощурился, поколебался и все же спросил. «Хочешь совет, если позволишь? Он короткий». На удивление, ни тени недовольства, какое Элиорд часто замечал на лице Эвина, Вальин не высказал. Просто кивнул, то ли из вежливости, то ли почувствовав, совет будет не праздный, не свысока и не ради пустого брюзжания. «Не расстраивай его своим взволнованным видом», — попросил Элиорд. Немного обнял мальчика за плечи, подвел к ближней лозе. «Не нужно постоянно напоминать, что что-то идет не так, особенно если ты не знаешь этого точно». «Никто не знает, ведь правда, нельзя знать наверняка, рано, медуз успели убрать, в Ганассе никто не заболел, хлеб и апельсины в большинстве своем все-таки собрали, а снежное вино — отличная вещь, и нет ничего необычного в кошмарных снах». Вальин опять кинул на Элиорда быстрый, но очень серьезный, цепкий взгляд. Эмоцию понять не удалось, но его определенно услышали. Бежать к отцу и мачехе юный граф передумал, решил отдышаться, его хрупкие руки потянулись к потемневшим листьям. «Они так замерзли, бедные. Жалостью сказал он. «Все мы иногда замерзаем, зато посмотри, как красиво!» Элиорд обвел ближнюю виноградную гроздь кончиком пальца. С нее осыпалась часть измороси. «А твой отец уже придумал, что сделать с этими ягодами, так что не переживай». Все равно пробормотал Вальин, но не закончил, и взгляд его вдруг снова зарыскал. «Мастер Дирес, а вы не видели здесь Сафиру? И вообще, она что-то так давно не появлялась? Она не заболела?» Мальчик явно волновался и жутко стеснялся простого вопроса о своей няне. «Она уехала», — удивленно сообщил Элиорд. Подтекст становился все очевиднее. «Несколько селт назад, в графство Мыса. Вроде бы нанялась проектировать храм там. Вереваре, как раз ей». На мысе первыми решили, что природу лучше задобрить, ведь рыба в этот прилив нерестилась не слишком изобильно, а яблоку родилось маловато. Госпожа Ирбига и рада была помочь, заняться легкой арочной композицией, где из украшений требовалось только зелено-золотое стекло да скульптурки рогатых зайцев. Легкая задача после того, что она выстроила Вудену. Она не сказала, Вальян вряд ли адресовал слова Элиорду, но тот невольно потянулся за очередной ягодой, горечь чужой интонации захотелось подсластить, и не меньше захотелось дать ему хоть какое-то, хоть пустое объяснение. Думаю, мы оба знаем, что по некоторым причинам ей тяжело в последнее время бывать в вашем замке, тут все-таки грядут перемены. Вальгин кивнул, но промолчал, в сторону Шерхана и ее круглого живота не взглянул, а Элиорд сразу немного пожалел, что заговорил с ним об этом как со взрослым, зря. Хотя грустил юный граф действительно как маленький взрослый, да и прилив к нему подкрадывался непростой 13-й. Та самая грань, где перестаешь быть мальчишкой, но до юноши еще далеко. Ида в этом возрасте был просто невыносим. Элиорд неловко переступил с ноги на ногу и все же прикусил язык. Нет, не нужно говорить ничего вроде «у тебя вся жизнь впереди, встретишь кого-то получше». «Смотри, как красиво!» — тихо повторил он, поаккуратнее подцепил гроздь и повернул. Искры заиграли в изморосе, и Вальян, наконец, отвлекся, всмотрелся. «Живые они или мертвые?» — спросил он совсем тихо, задумчиво, с неясной надеждой. Почему-то Элиорд улыбнулся. «Каждый решает сам, и многое зависит от того, что с ним сделают. Твой отец, по-моему, всюду видит жизнь, даже в смерти». Вальян кивнул. Он, кажется, хотел ответить что-то, может, о любви к отцу, но смутился, не стал. Заговорил он в итоге об ином, странно, бесцветно. «Мне иногда снятся кошмары в последнее время, в которых я тоже не могу понять, жив я или мертв, но я лежу на спине в море среди мертвых медуз, и они трогают меня за руки щупальцами». Элиорд опустил виноград слишком резко, ледяная крошка посыпалась на землю. Улыбнуться не получилось, стало сильно не по себе, даже захотелось, чтобы Ида подошел и как-нибудь перевел разговор. Но тот все топтался в стороне, хотя братья по кисти уже от него откололись. Почему-то он всегда стеснялся графской семьи, маленького Вальяна особенно. Неужели, будучи младше, каялся ему в каких-нибудь страшных грехах, которых до сих пор стыдился? «О, может, Элиорд попытался хотя бы сделать лицо бесстрастным. Может, тебе сходить с этим к темному жрецу Эльтудину? Он увидел всего приливов на 8 больше, чем ты, но уже весьма мудр и сведущ в дурных снах». Вальян все глядел и глядел на ягоды, глядел так, будто только они и могли дать ему ответ. Наконец покачал головой. «Я думаю, я как-нибудь сам. Я предпочитаю, чтобы никто не знал. Знает только Бьерде, наш лекарь. Так вот он недавно как раз попросил этого жреца принести жер...» Вальян не успел договорить, а Элиорд прогнать озноб от образа. Мертвый мальчик среди медуз. Тонкий женский крик прозвенел в морозном воздухе за спиной, прозвенел так страшно, что с винограда опять посыпались снежные искры. «Шерхана!» — это уже был голос графа Астериго, испуганный хрип. Вальян оцепенел и начал разворачиваться, но в следующий миг Элиорд, успевший обернуться раньше, поймал его и легонько прижал к себе. Там за спиной не было чудовищ, но все же зрелище не для детских глаз. А главное... Нет, сорвалось с губ быстрее, чем он бы это осознал. Нет, не надо. Главное, ему хотелось оградить бедную Шерхану хоть от одного взгляда. Люди, бродившие по виноградникам, уже повернули головы, почти все испуганно зашептались, поспешили на шум, а графиня, поддерживаемая мужем и еще каким-то мужчиной, корчась и кривясь, медленно оседала на промерзшую землю. С посеревших губ ее слетали новые и новые, уже сдавленные крики, больше похожие на стоны. Она все поняла, ее пальцы, беспомощно шарившие по животу и зачем-то пытавшиеся его прикрыть, свело судорогой, а по лицу текли слезы. Прекрасное голубое платье от промежности и ниже медленно расцветало багровыми пятнами. В проморзглом тумане они чудовищно походили на цветы.